Глава 13. Трэш, подсунув руки под голову, лежал с закрытыми глазами. Ему не спалось, хотя товарищи кругом дрыхли без задних ног, храпели, сопели и даже мурлыкали. Особенно Злата, прильнувшая к сталкеру сбоку и сопящая ему подмышку. Запахи дурмана в сенях успокаивали, сытые желудки больше не урчали, натруженные тела расслабились. Какие сны видели сейчас друзья, сталкеру было невдомек. Может, и не снилось им ничего. Правильно говорил Гур еще тогда, прощаясь на куцом болоте, что друзья нужны и важны, что без них в жизни никак и никуда. А теперь у Трэша вон сколько их появилось в походе. И Злата, и Гур, Холод с Фифой, и этот паренек малой. А скольких сталкер уже потерял ради достижения цели. Они ведь могли жить припеваючи и служить на заслоне в городе оружейников, изредка постреливая в бандитов и зверей. В памяти проплыли картины похода, бои с мутантами и группировками, аномалии, таящие смерть, пейзажи, радующие душу, люди, запавшие в сердце. Там, на островке, когда остальные присоединились к сталкеру и малому, мудрый Станис Гур и не менее мудрый болотник, которого группа Холода повстречала в Маре, недалеко от места ночевки Трэша, в трупах опознали приверженцев всевластия. Это их люди, однозначно сделал вывод болотник, рассматривающий тела и искусно сделанные маски на лицах. Всевластие активнее других пытается найти армаду, добыть ключи к вратам, а подчинив энергию мощного носителя, получив власть над мирами, они не становятся и гумания не станут. Трэш понял, что тайну врат надо оберегать. Но есть же стражи, и отец тоже оказывается страж армады. Так. Нужно расставить в голове все по порядку, сгрести кашу хаотичных мыслей, размазанных по краям тарелки в одну кучу, и разбавить маслом. Итак, прежде чего выяснилось, что погибшие на острове были агентами всевластия. Они знали почти все про группу Холода и мои намерения о целях рейда, о составе и приключениях. Блин, спутник что ли пасет нас сверху? Трэш открыл глаза, но кроме изъеденных жуками-короедами досок потолка ничего больше не увидел. Снова прикрыл веки. Так удачно перевоплотиться моих друзей агентам всевластия было непросто. Владеть подробной инфой о передвижении разрозненной группы – это не пуп чесать. Кто помогал этому тайному обществу? Это пока неизвестно, но кровь из носу необходимо выяснить и пресечь канал связи. Дальше. Предатель в отряде? Может такое быть или нет? Если уж разведчики Ордена сумели узнать, где я, почему бы не быть чужому среди своих? Одни вопросы, черт побери. Холод с девчонками отпадают. Они не всегда были со мной, плюс именно они сдерживали наседающего врага, могли погибнуть. Да и на виду были всегда друг у друга. Малой, он всегда при мне. Терялся, да, было такое, но нашелся, спас ауру и отдал ее добровольно. Нет, не он. Болотник отпадает вообще, он объявился только сейчас. Никогда не покидал болот и свято берег секреты армады. Остается Гур. Не хочется копаться в нем, но... Он многое знает, пропадал надолго, появился неожиданно, преодолев сотни км на воздушном шаре с каким-то пилотом Северного форта, погибшим при падении. Гур ищет моего батю, своего бывшего подчиненного. Ищет упорно и настойчиво. Это как бы минусы. Теперь плюсы. Расу Гур все-таки доставил из форта и отдал мне. Сбежать из западного форта помог. Вообще потом помогал и спасал, включая подаренный сестренке артефакт. Но мизмата выследить ему не удалось, тот скрылся сразу после моего побега. Все эти приключения случились благодаря его идее о походе в поисках рая, то есть армады. В помощь? Да. А если чужими руками? Нет, вроде нет. Но пока он наиболее вероятный подозреваемый. Дальше. Со слов болотника, ключей от армады 4. Все запрятаны в тотемах форта в Паде. Теперь 3 в моих руках. А четвертый ключ – артефакт «Искра», который, по-видимому, хранится в тотеме Восточного форта на Урале. Без него я не включу, точнее, не отключу армаду. Только смогу попасть в нее через врата. А самое главное – найти отца. Но это ли главное? Судя по настроению болотника и словам Гура, армада важнее всего. Понимаю. Чушь, я не совсем олух. Не дать плохим дядькам захватить руль управления миром, вовремя вырубить машину и спрятать ключи. Тьфу, их же всего 3. Вот незадача. Быть в 2 шагах от рая, от отца и развернуться сейчас, идти искать искру? Да сейчас. Тут уж никто меня не остановит. Пойти, может, и пойду, но потом, позже. После того, как увижу батю. Сейчас. Почему же все спят? Почему никто не торопится? А, ну да. Это же я один ищу родного человека. Им-то пофигу мои хотелки. Хотя... Трэш надул щеки, тяжело выдохнул излишки воздуха, осмотрелся. Злата поёрзла и отвернулась, уткнувшись лицом в овчину тулупа. Все мирно и спокойно сопели по углам и скамьям сеней. Сам болотник, как оказалось, любивший днем вздремнуть часик-другой, хрюкал в комнате на топчение. На часах снаружи, конечно же, никого и не было. Сталкер встал, аккуратно, чтобы не разбудить товарищей, вышел на свежий воздух, потянулся. Солнце вело непримиримую борьбу с угрюмыми облаками, изредка пробивая толщу серой небесной ваты. Ветерок блуждал по просторам больших луж, сторонясь недалекой дуги. Ведь там, попадая под ее воздействие, он превращался в яростные аномальные стихии типа смерчей, воронок, жгутов и гравиполей. Трэш спустился по скрипящим ступенькам, определил маршрут до отхожего места в виде одинокой деревянной будки и направился туда. Осторожно обошел росянку размером со спутнику и тарелку, чтобы не попасть в ее липкие тычинки-хлысты. Болотник говорил, что эти растения, перестав получать с однотопия минеральные вещества, превратились в плотоядных хищников. Ловили насекомых, зверьков, поджидали более крупную добычу. Старик прикармливал росянку излишками мяса и отходами, лягушками и гадюками, предварительно выжив из них яд для изготовления лекарств. Он даже стражам поставлял кое-что из своих снадобий. Трэш вспомнил рассказ болотника об отце, как просил его подробно описать внешность, нравы и характер родного человека. «Увижу, теперь наверняка узнаю». Трэш улыбнулся и зашел в туалет. Отодвинул по ремню в сторону мешающий штык-нож, расстегнул ширинку штанов, боясь даже взглянуть черный зев отхожего места. Вздрогнул от скрипа позади, но понял, что сам переминается с ноги на ногу и шевелит хлипкие доски помоста. Позади снова скрипнуло, затем послышался шорох. Трэш закончил дела, заправился и повернулся. Сквозь щели дощатой двери заметил мелькнувший силуэт и услышал топот по мостику. «Эй, малой, ты что ли балуешься? Кончай так шутить!» Сталкер не смог открыть дверь. Снаружи ее застопорил клин. Шаги и бряцанье металла у дома, вскрик и несколько чужих голосов заставили тревожно вздрогнуть, рука невольно потянулась к ножу. Трэш разглядел в щель застывшие на ступеньках хижины полуголое и смуглое тело, разрисованные татуировками, мокасины, длинные рваные шорты и мачете. Рядом еще двое с ножами и короткими копьями. Псы! Он громко заорал, призывая друзей к вниманию, выхватил штык-нож и ударил плечом в дверь. Она, конечно, не была бронированной, а всего лишь ветхой деревянной прикрывашкой, но поддалась не сразу. Трэш пожалел, что из всего оружия при нем оказался только этот нож. Даже бумеранг, чтобы не пораниться во сне его острыми краями, пришлось снять и оставить под скамейкой вместе с рюкзаком и автоматом. Метать бумеранг в ограниченном пространстве невыгодно, но как режущее оружие он годился вполне и не раз выручал в бою. Трэш снова закричал и по звукам снаружи понял, что в доме происходит схватка, возможно, убийство спящих друзей. От этой мысли сталкера прошиб холодный пот, и через секунду дверь под его натиском распахнулась. Он выскочил на помост, балансируя, и встретился лицом к лицу с первым врагом. Подоспевший пес сразу бросился на сталкера с копьем. Годы выживания в лесах научили этих дикарей изумительно обращаться с холодным оружием, но и Трэш оказался не промах. Сделав молниеносный кульбит, он ударил нападавшего коленом в живот, а рукой перехватил древко с ядовитым шипом кактуса на конце. Еще из ворот удар и толчок в спину. Пес закрутился юлой и, потеряв ориентацию, повалился с мостика лицом прямо в открытый бутон росянки. Плотоядный цветок не ел с тех пор, как болотник ушел на тихую охоту, а прошло уже 2 дня. И тут подвалил такой лакомый кусок. Ядовитые жало тычинки мгновенно впились в тело бедняги, обхватили его голову, а листья собрались и закрыли половину туловища, только грязная косичка осталась болтаться снаружи из исполинских лепестков. Что должно было произойти дальше, уже нарисовали фантазии. Трэш скривился и метнулся к дому. Со ступенек спрыгнули 2 дикарей, у одного из них на плече висел рюкзак сталкера. «Карта! Вот сволочь!» Трэш замахнулся и кинул в противника трофейное копье. Оно пробило ногу пса выше колена, но этого было достаточно. Яд сразу же начал свои ужасные действия. Не останавливаясь, сталкер подскочил к лестнице, на секунду застыл, обдумывая, куда бежать. За драгоценной картой, ее похитителем, или в хижину. Проверить и, возможно, спасти друзей. Победила последняя. Он рванул наверх, но фанерная дверь распахнулась и сбила его. Трэш упал в болото, немного смягчив падение захватом свисающего с крыши страховочного каната. Холодная вода мгновенно пропитала одежду. Сталкер кинулся между свай в обход, буравя тину и ряску. Провалился в небольшой омут, выскочил пробкой, разгребая жижу топи, рванул дальше. Окошко домика зазвенело разбитым стеклом, раздался выстрел, другой. Крики дикарей известили об очередной победе или сигнале к отступлению. Трэшу очень захотелось, чтобы эти звуки все же казались призывом к бегству. Он выскочил на плавающий в тени горбыль, бросил взгляд налево, куда убегали двое псов, затем направо. К нему огромными скачками несся саблезуб с поводком на шее, позади которого бежал дикарь с окровавленным плечом. «Ого!» – вслух удивился сталкер, рефлекторно выкидывая перед собой руку с ножом. Рычащая тварь напоминала псевдорысь, обнажив широкую пасть с клыками, чуть притормозила и подобралась для прыжка. Поспевавший за ней поводырь гаркнул что-то на своем языке, видимо, призывая зверя к атаке, и отпустил его. Трэш тоже не терял времени даром, потому что идти на саблезуба с одним ножом означало неминуемую гибель. Случайно двинув мокасином одну из досок настила, он убедился, что она отошла и не закреплена вообще. Сталкер резко топнул, острый край горбыля ударил мутанта под нижней челюстью, чего зверь взвизгнул и кубарем полетел в болотину. Потерявший ориентацию дикарь опешил, и подскочивший к нему трэш всадил штык-нож в печень. Чуть провернув лезвие, сталкер толкнул пса с мостика и занялся мутантом. Волна от упавшего в топ дикаря окатила саблезуба тиной и холодной водой. Мокрый и немного жалкий зверь стал цепляться когтями за настил гати, пытаясь выбраться наружу, бурлил жижей и поскуливал. «Ты даже мне в поводыри не годишься. Прости, кошак». Трэш коротким взмахом полоснул саблезуба по мохнатому горлу. Мутант задергался, упал вниз, начал тонуть, но сталкеру уже было не до него. Бросив короткий взгляд вслед удаляющимся с его рюкзаком псам, он повернул лицо к хижине, в которой продолжалась возня. Потом из разбитого окошка высунулся ствол СВУ. Раздался выстрел, за ним второй. Злата стреляла в спины дикарям, отбежавшим уже на приличное расстояние. Трэш кинулся в дом, поскользнулся, растянулся на притопленном полу дворика. Балансируя, вскочил и шумно поскакал наверх. В сенях топтался и утирал слезы малой. Возле лежащего гура возилась Фифа. Промакивая грудь знахаря тряпками, вкалывала анаболик и антишок. У окна комнаты застыла Злата, целившаяся во врага. Болотник корпел над снова раненым холодом, на другом плече которого расплывалось кровавое пятно. Ссадины на его лице, окровавленные пальцы и порванные штанины горки красноречиво рассказывали о жестокой рукопашной схватке. Два трупа псов лежали посреди комнаты в изломанных позах. «Там гур, плохо совсем», – холод скривился от боли. «Трэш, они твой рюкзак уволокли. Вал мы отбили. Арты там были? Нет, у меня на поясе. А вот карта, она мне нужна и дорога. Там много чего, включая схроны, маршруты, броды и аномалки. И, я так понимаю, врата. То пятно на болотах, это ж армада». Никто ему не ответил. Холод отвел взгляд и шипел сквозь зубы, сжимая кулаки. Из сеней слышались шорохи и возня. Всхлипывания малого затихли. Болотник глянул на сталкера. «Хрен с ней, с картой. Я путь к вратам и так покажу. Мне интересно другое. Как они пробрались сюда? Гать хитра и скрыта. Ловушки, зверье. Ты еще спрашивай, старик. Это же псы. Они местность знают не хуже тебя. Выследили, запомнили, дождались, когда уснем. Только вот...» Трэш на миг замолчал, гадая. «Сами они тупы, чтобы планировать такие вылазки и красть именно мой рюкзак. Кто-то их навел». Повтор. «Кто? Болотник». «Ну?» «Так, я за ними. Заберу свое и все узнаю. Бывайте». Трэш, не обращая внимания на возгласы друзей, схватил вал, патронтаж, когда-то переделанный из охотничьего под боеприпасы спецавтомата, сунул бумеранг за пояс и присел около гура. Взгляд Фифа говорил, что дела старика плохи. Старик легонько пожал руку гура, кивнул Анжеле и вскочил. Малой сунул ему пару своих бумерангов и гранату. «Спасибо, я быстренько, не дайте старику уйти без меня». Он отодвинул рукой болтающийся на одной петле дверь, соскочил с лестницы во дворик и, ловко забросив автомат за спину, помчался по мосткам вокруг хижины. Трупами псов и саблезуба в воде уже занялись мелкие болотные твари, отчего Тина шевелилась. Ему нужно помочь, нельзя его одного отпускать. Чую, в Маре не только псы засели. Малой! Паренек посмотрел на болотника, уловил его мысль и кивнул. Бросился к своим вещам, стал ретиво собираться. Злата от окна сообщила. Я обоих положила, но с той стороны еще прут несколько, а вот патронов у меня больше нет. Дэн, дай обойму. Твои к моему винтарю подходят. Холод утер бледное лицо, нашарил в рюкзаке и протянул последнюю пачку с патронами. Рука дрожала. Болотник закончил перевязывать его плечо, шагнул в сени и занялся гуром. «У вас маслин больше нет, я пойду с малым», – предложила Фифа, вытирая тряпкой кровь на руках. «Нельзя ему одному чесать на выручку сталкеру». «Все, и это не обсуждается». Холод, открывший рот, чтобы возразить, сморщился и паник. Его пробитые руки плетьми висели вдоль тела и не позволяли участвовать в погоне. Это его угнетало. Малой попрощался и выскочил из дома. Фифа чмокнула Холода в щеку, хлопнула Злату по мягкому месту, подмигнула, мол, твоего иду выручать, и бросился из хижины за мальчишкой. Болотник тяжело выдохнул и промолвил. Жив пока, только, боюсь, ненадолго. Все обернулись к нему и опустили взгляды. В помещении зависла тяжелая напряженная тишина. Трэш скакал по притопленным в болотине мосткам, готовый уже упасть, оказавшись на линии огня противника. С одной стороны, он действительно посреди открытых болот выглядел одинокой мишенью, но с другой, постоянно дергающаяся и извивающаяся фигура бегущего без остановок сталкера требовала отличной сноровки для прицеливания. Поэтому засевший между мшистым камнем и куцей березкой снайпер никак не мог поймать перекрестие оптики несущуюся мишень. Да еще мешали разукрашенные индейцы, пади, подхватившие у убитых сородичей рюкзак и устремившиеся обратно. Он уже начинал нервничать. Намеченная жертва была живее всех живых и приближалась, а ближний бой ничего хорошего стрелку не сулил. Он выбрал наиболее подходящие моменты, выстрелил. Мимо. Снова нажал на спуск. Опять промазал. Только вспорол рукав куртки сталкера. Тот даже не вздрогнул и побежал еще быстрее, догоняя псов. Снайпер злобно зашипел, сплюнул сквозь стиснутые зубы, вздрогнул от раздавшихся сбоку шагов, отвлекся и бросил взгляд в сторону. «Пшли вон отсюда, уроды! Не мешайте, я сам!» Трое дикарей с луками и стрелами на изготовку переглянулись и застыли на месте. Один успел присесть на колено, другой почесал лохматую шевелюру. Своим видом они действительно походили на индейцев, вышедших на охоту, смуглые, татуированные, полуголые, в разноцветных обносках. Приближающийся противник становился обузой и явной угрозой. В нем угадывался опытный, сильный погонщик. Псы напряглись и нерешительно переминались с ноги на ногу, бросая тревожные взгляды то на сталкера, то на снайпера у камня. Выстрел. Бегущий запнулся, поднял тучу брызг, но тотчас вскочил и снова побежал. Не менее ловкие и быстроногие дикари с копьями и трофейным рюкзаком яростно рвали толщу болотины, доходившие местами до колен и тормозившие беглецов. Карабин гармахнул еще раз, но пуля зацепила руку одного из псов, споткнувшегося и дико заверещавшего. Его соплеменники на берегу тревожно заголосили и заерзали. «Заткнитесь, обезьяны!» – цыкнул на них снайпер и выстрелил опять. Трэш, снявший на бегу вал, дернул левой рукой и ощутил резкую боль в кисти под боевой экзоперчаткой, припал на колено, погрузив его полностью в воду. Рядом булькнула в жиже неведомая тварь, но сейчас сталкера ничто не отвлекало от цели. Выстрел, еще, снова бег с автоматом в руках. Две стрелы мелькнули у самого лица. Трэш чуть сбавил шаг. Скинул вал, дал короткую очередь, уклонился от летящего копья и побежал дальше. Автомат за спину, бумеранг в руку. Уклон от очередного копья, следом от стрелы. Мимо. Бросок. Бумеранг мелькнул в воздухе, издав специфический шелест. Насмерть не поразил, но серьезно ранил одного пса с луком. Сталкер стремительной тенью обрушился на оставшихся в живых дикарей, не обращая внимания на стоны раненых и тела убитых. Бумеранг малого в одной руке, штык-нож в другой. Горящие огнем глаза, жесткие черты мокрого лица, молниеносные движения, будто сам черт из преисподней свалился на головы псов, болотный дух из страшных легенд восстал и схватился с грешниками. Не успев осмотреться и оценить положение, Трэш прыгнул за большой камень. Тот же мох на сером базальте вспучился от выстрела из леса. Стрелок засел в маре. Трэш мимолетно глянул на лицо мертвеца, лежавшего рядом еще недавно полившего сталкера из карабина. Вместо глаза – черно-красная дыра и ошметки глазного яблока на щеке. Лицо показалось знакомым. На зрительную память Трэш не жаловался, но ситуация не позволяла удариться в воспоминания. Он снял со спины вал, отодвинул в сторону плечевые ремни, чуть выглянул и прицелился. Мелькавший среди редких сухих деревьев Мари-пес с рюкзаком никак не попадал в прицел, зато две другие мишени умудрились вклиниться в окружность оптики. Выстрел, еще один, хватит с них, вперед. Трэш вскочил, перезарядил обойму автомата, забросил его за плечи, на ходу выдернул из трупа бумеранг, подобрал копье, побежал. Только через несколько минут на берег выбрались запыхавшиеся от тяжелого бега Малой и Фифа. Картина бойни впечатлила их не меньше выскочившего из кустов Тиермена. Человек-падальщик смачно вытер сопливую морду и, издав недовольный рык, при виде вскинувшей оружие девушки, нырнул обратно в заросли. Малой с трудом проглотил слюну и уселся на валун. Взяв тайм-аут, они позволили себе немного отдохнуть, созерцая топкий берег, усеянный трупами. Фифа подобрала карабин стрелка и обшарила труп в поисках боеприпасов. Трэш мчался быстрее волка, ловко маневрируя между чахлыми полугнилыми деревьями, огибая валуны, кочки и ямы. Он знал, кто ему нужен, зачем и где его лучше искать. В убитом на берегу стрелке он узнал Тараса Омена, телохранителя-торговца с Блошинки по прозвищу Пузо. Какие интересы появились у торгаша здесь, сталкер не мог сказать, но догадывался. Видимо, все лихие люди Пади устремились к большим лужам в поисках рая, таинственных врат и святых артефактов. И, похоже, многие из них знали о миссии Трэша и его цели. Это не радовало, совсем не радовало. Мало того, что можно было привлечь к армаде кучу бандитов, так еще и подставить стражи и болотника. Оба чрезвычайных случая на болотах доказывали этот факт. А привести за собой убийц в сердце армады и к наконец-то найденному отцу Трэш не мог себе позволить. Марь постепенно переходила в густой и плотный лес. Звери, заслышав выстрелы, крики и топот, старались поспешно ретироваться. Да еще вдобавок шумная куча людей на поляне, носившей огненные палки, пугала и неприятно пахло гарью. Беглец с рюкзаком стал сдавать. И дело было не в тяжести ноши или усталости бывалого лесного бегуна. На примятом мху кое-где отпечатывались пятна крови. Дикарь оказался ранен в ногу, затылком чувствовал дыхание погони и неминуемую смерть, поэтому из последних сил несся сквозь чащу, уже не выискивая в зарослях удобный проход. Его гнал страх, но лишившееся крови тело ослабевало. На очередном корне пес запнулся, растянув сухожилие. Буквально в 100 метрах от него куковал сводный отряд ренегатов, карателей и демонов, ожидая вестей разведки. А со стороны гор в низину сползала стая псевдоволков, привлеченная чересчур бойкой, доселе неслыханной здесь канонадой. Всю ночь люди в балахонах шныряли по южному форту, исчезая в переулках, подвалах и цокольных этажах зданий. После пожара и разрушений целых строений в крепости осталось немного, и эти здания сектанты нумизмата заминировали трофейной взрывчаткой и газовыми баллонами с бионачинкой. Какие цели преследовал главный демон, никто не знал, даже его подчиненные. Но до рассвета страшная работа прекратилась, следы минирования ликвидировали, а сектанты растворились, будто их и не было вовсе. Кроме этого, нумизмат решился еще на одну аферу, тем самым перечеркнув союз с другими группировками и объявив им непримиримую войну. Вся та же старушка, Божий Дуванчик, уже известным способом проникла внутрь научного комплекса и, сетуя на бедную жизнь, жалобно оплакивая погибших сыновей, смогла приблизиться к охране комплекса. 5 выстрелов из АПБ хватило, чтобы свалить 2 полусонных часовых. Старуха вынула колокольчик и тряхнула им 2 раза. По условленному сигналу за ограду научного комплекса просочились 3 сектантов, без труда проникли в бункер и вскоре появились оттуда с пленником. Все сделали тихо и быстро, и еще затемно исчезли с места преступления. Первые лучи солнца, зарившие стены и крыши зданий форта, стали свидетелями истошного крика, огласившего узкие улочки. Так дико полковник Харт еще никогда в жизни не орал. Кто-то убил его солдат. Но самое ужасное заключалось в другом. Неизвестные выкрали из бункера Брома. ученого Сенцова, ценного свидетеля, источника важной информации и путеводителя к вратам армады. Это был удар ниже пояса. Полковник рвал и метал, застрелив старшего звена черных карателей, а также попавшихся под руку двух лаборантов и женщину из обслуги комплекса. Дисциплина в его ведомстве отличалась крайней жестокостью, поэтому поникшие солдаты стоически восприняли смерть командира звена, вытянулись в струнку и выслушали ругательства, из которых поняли одно – необходимо срочно найти следы похитителей и вернуть пленника, причем живым, с потерями и ценой не считаться, а иначе лучше уж погибнуть в бою. И отделение выдвинулось на поиски. Нумизмат непринужденно завтракал с фараоном в единственной башне форта, уцелевшей после атак осадного орудия ренегатов, попивал кофе и морщился от дыма сигары. Ворвавшийся к ним полковник обвел обоих пронзительным взглядом, прищурил глаза и заиграл желваками. В голове демона вдруг появилась мысль, что, к счастью, Харт не обладает ментальной силой и поэтому не умеет залезать в голову. А то бы сумел прочесть очень много интересного и совсем нехорошего. «Кто это сделал?» Фараон недоуменно уставился на вошедшего. Затем предложил чашечку кофе, уютное кресло и спокойную беседу про дележку добычи и баб. Но полковник продолжал брызгать слюнями и оглашать своды башни истеричными воплями. «Если я, фак, узнаю, что кто-то из вас приложил руку к этому, порву на сотню мизерных грелок. Чужие пришлые не могли, кто-то из местных тоже. Остается...» Харда распирал от злости и негодования. Таким бешеным его главари группировок еще не видели и не слышали даже по рации. Фараон громко выхлебал остатки кофе, поставил чашечку на столик и недобро посмотрел на разъяренного полковника. «Харт, ты что-то попутал, кажись. Остынь, союзничек. Что случилось-то?» «Действительно, полковник, уймитесь. Что за наезды с утра пораньше? Можно чуть подробнее и спокойнее?» Поддакнул соратнику нумизмат, вытирая толстые губы жирными от бутербродов пальцами-сардельками. От солнечного луча, сквозь жалюзи проникшего в комнату, перстень на его мизинце сверкнул алой искрой. «А вы типа не знаете. Рожи не делайте таким удивленными. Я узнаю, fucking shit, кто из вас это сделал, и клянусь, смерть его будет долгой и тошной. Эй, полковничек, заткни забрало свое, мумия египетская. Я все сказал. А что случилось на территории, контролируемой моими людьми, вы, уроды, мать вашу, сами уже в курсе. И не нужно тут морды кривить, недоумение, ясно? Как союзник в этом деле, исследуя параграфу номер 11 договора о намерениях, я имею право и настаиваю на вашем обязательном присутствии во взятом форту до полудня. Как истекут 24 часа с момента взятия его, так вольны делать, что хотите. А пока, дорогие мои, любимые, ни шагу за границы крепости, ни вам, ни вашим людям. Мои чтут законы и условия договора, и я требую соблюдения их и вами». «Нифига себе!» – фараон повернулся к нумизмату, скривив физиономию в порыве злости, но, заметив невозмутимость союзника, сбавил пыл. «Такс, базар этот гнилой мне не нужен. По фене ботать в другом месте и в другое время будешь, полковник. А насчет...» «Фараон!» Демон тронул главаря ренегатов за плечо. «Харт прав. Условия договора нужно соблюдать. Полковник, мы согласны и понимаем сущность проблемы. Обещаем, я клянусь, что никто из моих братьев не покинет форт до 12 дня. Могу дать своих людей вам в помощь. В свою очередь отвечаю, что ни я, ни кто-либо из моих братьев не принимал участия в утреннем дебоше и нападении на вашу территорию. Клянусь Аидом и Иже, принято». Перебил Харт сектанта и перевел взгляд на фараона. «Что скажешь, блатной? Тон сбавь, полковник, чай не на плацу со своими головорезами. Че ты зыркаешь на меня так? Я и моя братва не имеем никаких косяков, и в твоей берлоге шухер не наводили. Зуб даю». «Мне зуб твой ни в папайю, ни в армию. Я, если понадобится, душу выну и сожру того, кто мне подгадил». «Ясно, ясно», — фараон криво ухмыльнулся, сжимая кулаки. «Отвечаю за сказанное. И кроме того, могу тоже помочь людьми и связями. Даже бесплатно, мля». Полковник перестал скрипеть зубами, сменил гнев на абсолютное равнодушие к этим двум ублюдкам и холодно, ровно ответил. «Помощь заинтересованных в этом ЧП лиц мне не нужна. Сенг. Найду этих смертничков сам. Слова ваши запомнил и принял к сведению. 4 часов мне хватит, чтобы выявить зачинщика и уничтожить его. Аревуар, союзнички». Харт громко топая вышел из помещения, хлопнув дверью. Фараон присвистнул, блеснул фиксой и уставился на демона. «Лишь сучара, петух гамбургский, прискакал, форточку свою проветрил. Видали мы таких в гробу. Кстати, не твои делишки, сатанист. Я-то за себя ручаюсь, а тебя час назад принял. Не ты посягнул на кроликов-карателя?» «Еще слово, мумия, я тебе чашку эту к завтраку твоему в утробу добавлю. Харт прав, забрала свое, знай, когда открывать, а то замашки твои в печенке сидят уже сутки, тошнит». Нумизмат встал, будто колобок из печки выкатился, одернул рясу, поправил кобуру Маузера и молча вышел из комнаты, не попрощавшись и не поблагодарив за угощение. Фараон цыкнул, влепил кулаком по подоконнику кресла и прошипел сквозь золотые зубы. «Мумия, говорите, тошнит? Печенки, значит? Лады, союзнички. Будут вам и печенка, и тошниловка, и условия договора, гребаный гондурас». Все трое еще не догадывались, какие испытания и неприятности ждут их впереди и какую роль сыграет каждый из них в истории с Армадой и в судьбе молодого сталкера по прозвищу Трэш. Любимый рюкзак перекочевал на привычное место, снова удобно устроившись на спине хозяина, причем первой во внутренний карман куртки проследовала карта. Цепкий взгляд профильтровал местность, но не заметил никого. Только Трэш стряхнул пса за пучок сальных волос, собранных жгутом на затылке, поднимая на ноги, как почувствовал чье-то присутствие за спиной. Но не заметался, ныряя в разные стороны, а увидев внезапно расширенные зрачки дикаря, смотрящего через его плечо, моментально развернулся, прикрывшись пленным. В 2 метрах от него стоял агарк, отчетливо выделяясь на фоне зеленой листвы кустов. Откуда он взялся и как сумел тихо подобраться вплотную, сталкер не стал разбираться. Выхватил из кармана зажигалку и вытянул руку вперед. Чиркнул. Искра погасла, не успев выскочить. Мимо. Агарк издал жуткий леденящий душу скрип и замахнулся конечностью. Обгоревший длинный ветвь хлыстом щелкнул в воздухе, снеся дикарю голову с плеч. Обезглавленный пес повалился на землю, а вовремя присевший сталкер с 3-го раза все же удачно чиркнул кремниевым колесиком. Зажигалка, в трясущейся от страха руке, выплюнула струю огня, и это маленькое пламя сразило наповал лесного мутанта. Агарк дико заверещал и от испуга бросился в кусты. Видать, страх был не чужд и этим созданием, а ужасные воспоминания пожара заставляли исчадие дуги избегать огня в любом его проявлении. Агарк долго хрустел ветками и оглашал округу скрипящими возгласами. Трэш стоял на месте, прокручивая недавнюю картинку и анализируя ход своих действий. Вот что значит инстинкт самосохранения. Это даже не заслуга мышечной памяти или испуганные дергания, а вполне разумное, продуманное и закаленное опытом поведение. Услышав недалекий человеческий голос, он встрепенулся и сначала присел. Сталкер улыбнулся и на корточках покинул место схватки, затем выпрямился и метнул вдоль кустов в низинку. Копье, бумеранг, нож и вал с 2 магазинами? Да, невелик БК для боя со взводом противника. Нужен план и помощь. Либо просто по-тихому свалить нафиг. Трэш залег в заросшем бурьяном распадке и наблюдал за биваком неприятеля, явно чего-то ожидающего. Может, тех псов, устроивших марш-бросок по болоту за вещами сталкера. В раздумьях он уткнулся подбородком в хвою, не обращая внимания на колкость иголок. Муравьишка застыл перед глазами, изучая огромную загорелую стену перед собой, а на ней черные пещеры ноздрей, зеркала неподвижных зрачков, скалу носа и ров рта. Кумекал поди, преодолевать все это или пойти прежней дорогой. Иди уже своим путем, брат. Мне редких, но неприятных встреч за рекой с твоими сородичами, мормонами, хватает по горло. Мстить не буду, но и ты гуляй дальше. Трэш потянулся, вдохнул запах леса и сырых валунов, оперся на локоть и застонал. Все-таки пуля стрелка черканула руку, и боль, притупившаяся во время стремительной погони, напомнила о себе. Скидывать снаряжение, раздеваясь по пояс, сейчас под боком у врага было несподручно. Поэтому сталкер обошелся безболивающим и скотч-пластырем поверх окровавленной прорези рукава. Пообещал себе, что раной займется позже, и снова смотрел лагерь противника. Сюда бы гранат 50-ка, да пулеметик вон на том пригорке у пня. и картина маслом. Что ж с вами делать, мясо? Оставить как есть? Угроза моим друзьям, Армаде, отцу. Перебить тут? Чревато, самому бы здесь не остаться. Да и совесть потом ночами замучит, крича на все голоса. Убийца, мокрушник, душегуб. Вдруг среди этой кодлы найдутся нормальные пацаны. Или разведчик-старейшин, агент-вояк, или шпион секты с ценными сведениями. И что? Как я узнаю про это? Вот задачка. Выбор, блин. Позади сталкеров вспорхнула стайка птичек. Из кустов бросился напуганный до полусмерти заяц. С валуна соскочил и припустил куда подальше мимикрим. Мутант-кровосос, обладающий способностью изменять окрас под цвет окружающей природы, видимо, подкрадывался к лежащему человеку, но что-то испугало его и обратило в бегство. Его, одного из самых страшных монстров Пади, высасывающего из жертвы щупальцами-присосками все имеющиеся в организме флюиды – кровь, лимфу, воду, содержимое желудка и мочевого пузыря. Отключив стелс-режим, мутант огромными скачками исчез в зарослях на другой стороне поляны. Что же так напугало его? Или кто? Трэша охватил озноб при мысли о более страшном и сильном противнике. Рука невольно сжала приклад вала. Глаза выискивали пути возможного спасения, позиции для боя, подручные детали для обороны. С ним всегда так бывало, стоило сердцу застучать в предчувствии чего-то нехорошего. Причина паники в лесу стала известна минуту спустя. С предгорья хлынул поток псевдоволков, сметая все на своем пути. Серо-коричневая волна хищников, как смертельная река, полилась между скал и вековых сосен. Водопадом низвергалась на отдельных уступах. Некоторые звери падали с высоты нескольких метров, ломали себе хребты и конечности, выли и визжали. Сзади все время напирала основная масса стаи. Высоченная стена огня преследовала зверей. Пожар? Откуда? Странно, ветер в другую сторону, запаха дыма не чувствуется, хотя вон как полыхает. Да что же это такое? Только лёжку сделал, изготовился, а тут, нате, всемирный потоп, точнее пожар. Мутанты, несмотря на мелкие потери, лавиной устремились с гор в низину, угрожая всему живому в долине. Но, судя по направлению их движения, хищники могли пройти мимо места, где расположился сводный отряд. Трэш быстро прикинул план, но ноги уже несли его прочь от скал, от тихих кустов, муравья и пригретой лёжки. Сталкер специально показался перед зверьем и метнулся влево, пересек старую лесную дорогу, проскочил заросли ольхи и вылетел на просеку. Когда-то здесь тянулась лэп, но за 3 года все заросло бурьяном и мелкими деревцами. Тем не менее, длинный прямой участок остался. Возле него и расположился сводный отряд ренегатов, карателей и демонов, изрядно поредевший и потрёпанный после боя с заградительной группой заслона. Фифа с малым, засевшие неподалеку, в оптику наблюдали за лагерем врага, потеряв было след Трэша, и вдруг увидели бегущего в открытую сталкера и обомлели. Он выскочил из кустарника и, не сбавляя темпа, атаковал противника. Такой наглости Фифа до сих пор не видела. Трэш на бегу бросил копье, промазал, но тут же жестоко сбил с ног часового в сером балахоне и карабином на плече, перемахнул высокий ряд шиповника, метнул бумеранг. Позади в кустах застонал истыканный 3-сантиметровыми иглами растение мутанта демон, а прошелестевший в воздухе бумеранг поразил другого дозорного. В руках бегуна уже оказался вал. Лагерь неприятеля еще не успел понять, что происходит. Быстро перемещающийся в 20 метрах от них тень на ходу открыл огонь. «О, мля, это кто? Атас! Стрелок справа, всем! Шухер, братва!» Люди вскакивали, но тут же падали, сраженные тяжелыми пулями. Замельтешили, хватая оружие, натыкаясь друг на друга, пытаясь спрятаться от невидимого врага. Переполоху добавила брошенная граната. Взрыв, свист осколков, облако дыма, стоны, мат. Те, кто смог увидеть нападавшего, лежали мертвыми на опушке, остальные так толком и не поняли, откуда явилась смерть. Трэш достиг края открытого участка просеки, запрыгнул в ямку с лужи, выгнав 2 обезумевших крыс, и принялся спешно перезаряжать вал. На бегу он успел выдернуть из тела часового бумеранг и сейчас обтирал его пучком высохшей травы. Сбоку послышался голос Фифы. «Жесть! Точняк, трэш полный, но ты парниша даешь, дрозда!» «Красава, трэш!» – отозвался малой из соседнего куста. Сталкер изготовился к новому броску, мрачно посмотрел на друзей. «А вы чего тут ошиваетесь? Помощнички, мать вашу! Сейчас тут псевдоволков стая будет. Вон она, гон прет с гор. Не иначе, как игры телепата. И стена огня за ними. Фиф, прикрой парой десятков патронов и валите к болотам. Я скоро. Все. Трэш потряс кустик, за которым прятался, выманивая нетерпеливого стрелка, а сам дернулся в сторону, прижимаясь к земле. Куст содрогнулся от длинной очереди, посыпал срезанными ветками и листьями. «Ишь, какие мы строгие!» – криво усмехнулась девушка, проводила сталкера взглядом и припала к оптике автомата. «Точняк, волчары прут!» «Я справа отвлеку и сматываемся, Анжел. Трэш разберется, я его уже понял», – улыбнулся малой и исчез в высокой траве опушки. «Ага, там пожарище офигенный. Стеной идет с гор. Скоро тут жарить будет, как на сковородке». Выскочившего сталкера попытались срезать два демона, но выстрелы Фифы свалили обоих. Еще один каратель в черных латах с ГП-37 наперевес подпрыгнул и распластался в нелепой позе. Ренегаты отвлеклись на приближающихся мутантов. Из их нестройного ряда застрочили ПК, автоматы и винтовки. Пару раз громыхнули ружья. Гон псевдоволков это ничуть не затормозило. Теряя сородичей, свирепо оскалившиеся хищники со стервенением бросились на лагерь боевиков. Словно невидимый мимикрим, Трэш скрытно влетел в кучу демонов с другой стороны лагеря. Бумеранг в одной руке, штык-нож в другой, ярость на лице, ловкие прыжки, стремительные движения. Удар, прыжок, поворот, уклон, удар, уход из-под тычка стволом, удар, блок, наклон, разворот, удар. Трое сектантов, запутавшись в рясах, пали мертвыми в первые секунды схватки. Еще двое повалились ранеными в костер и на шалаш. Один ренегат с криком ужаса бросился на утек, другой, наоборот, кинулся на сталкера. Лопастью бумеранга по горлу, ножом под ребро, сбоку, удар ногой. Бандит, охнув, закатил глаза и рухнул на котелок с горячей едой. Вслед убегающему отморозку полетел бумеранг. Смачный шлепок, и тело повалилось в кусты. «Зачем же ты без броника по лесу бродишь?» Все это время выцеливающий сталкера в оптику штурмовой винтовки Шток чертыхался и нервничал. Он никак не мог поймать фигуру, мелькающую среди деревьев, кустов и тел, матерился и дергался. Сзади заорал Буллит, известив о волне мутантов, и открыл пальбу из пулемета, но командир поискового отряда черных карателей даже не отвлекся на это. Он не сдержался и нажал спусковой крючок. В этот момент две пули, выпущенные Фифой, попали в его доспех и сбили прицел. Трэш пригнулся от свистнувших над головой пуль, бросил мимолетный взгляд на стрелка и скрылся в еловых зарослях. Раненый в плечо Шток мог поклясться, что увидел ехидную усмешку на вполне здоровом и радостном лице сталкера, приник к стволу сосны и заскрежетал зубами от боли и негодования. Буллит собрал вокруг себя нескольких ренегатов и отступал к одинокой скале в глубине леса. Серого демона грызли псевдоволки, разрывая тело бедняги в клочья. Рядом корчился в конвульсиях другой сектант, удивленно смотря, как скалящийся мутант треплет его же отгрызенную руку. По соседству ренегат, отбиваясь прикладом винтовки от двух волков, наступил на промежность умирающего товарища. Тот лишь умоляюще взглянул на напарника. У ствола осины сползал демон со стрелой в груди, отмахиваясь рукой от наседавшего зверя, как от назойливого комара. Малой, сразивший сектанта, перепрыгнул русло пересохшего ручья и, нагнав Фифу, вместе с ней бросился бежать по опушке в долину, туда, где начинались болота и где ждали друзья. За Трэша теперь можно было не беспокоиться. Он сам по себе, и ничегошеньки не могло случиться с лесным духом воплоти. Позади хрипели умирающие, рычали хищники, затихали звуки боя, и носилось по округе эхо последнего выстрела. Кто стал победителем в лесной схватке, было вполне понятно. И только появившийся на просеке телепат никак не мог найти искомую цель. Пожар, созданный голографическим виртуальным способом, был его новой фишкой. А теперь, когда хищники рвали добычу, он уже не останавливал подчиненных его разуму тварей. Пусть оторвутся, пусть насытятся. Скоро им предстоит новая работенка. «Герой, герой!» «Точно, Трэш! Не зря тебя так называют!» – восторженно восклицала улыбающаяся Фифа, откровенно нахваливая сталкера. «Прямо симбиоз мимикрима, рогача и телепата, гроза всех врагов, красавец-мужчинка, тебе приз положим!» «Какой еще приз?» «Злато-серебро!» «Злато? Это да, от таких призов не откажусь!» Трэш хохотнул, а Фифа намекающе подмигнула и расхохоталась. Лицо малого залил багрянец, он смущенно кашлянул в кулак, дав понять взрослым, что они тут не одни. Но он искренне радовался произошедшему, будто это его хвалили, и с нескрываемой гордостью поглядывал на Трэша. Втроем они отдыхали на островке, где валялся сдувшийся воздушный шар Гура. Хорошая ткань, прочная, и веревок куча, карабины для зажимов и сцепов, плетенка, приспособы всякие. «Неплохой хабар, если по уму пристроить», – рассуждал Трэш, щупая и осматривая элементы аэростата. «Тяжелый только, зараза. Тащить замучишься, а бросать гнить тоже не дело». «Агур, походу, уже загнал болотнику весь этот скарб, пока мы шли до хижины», – хмыкнул малой, доставая сухарь с изюмом. «Чё-то типа для ремонта крыши нужно ему». Агур быстро сориентировался. Обещал сбагрить и дотаранить до дома. «Ага, видимо, болотник нас хотел напоить, накормить, а потом и попросить помочь грузчиками сработать. Ясен перец, что они так и сговорились». Сталкер усмехнулся, принимая из рук Фифы толстую галету. «Thank you very much». Вечерело. Низину уже окутывали легкие сумерки, солнце нырнуло за крайнюю на западе сопку. Первый появившийся десятилет еле слышно загудел, устремляя волны белесого пара вверх. Его протуберанец слегка колебался в небе и терялся в облаках. Сталкер отвернулся от него и, хрустя сухарем, вдруг отрешенно уставился в лес. Редкий частокол куцых деревьев казался безжизненным и чужим, словно не оттуда они недавно вернулись. «Неужели снова туда побежишь?» Фифа поймала озабоченный взгляд Трэша. «И так еле-еле выбрались. Там сейчас вакханалия началась. Зачем, Данила?» «Не знаю, что меня туда тянет, но чую, что идти нужно. Я не могу позволить себе оставить у нас за спинами недобитков, чтобы потом они снова выследили нас, нашли путь к Армаде, болотнику и узнали безопасную тропу под дугой. А ты веришь, что такие тропы есть и к Армаде, и под дугой?» «Должна быть», – чавкой пролепетал малой. «Я верю. Старик не зря тут столько лет ошивает. Живет. Он же тоже некий страж Армады, должен знать все поступы и лазейки». «Ха, а ты чувак умен не по годам», — Трэш потрепал мальчишку по голове, улыбнулся и вновь стал серьезен. «Ты верно подметил, болотник знает многое, но вряд ли он страж. Скорее, часовой ближних рубежей, этакий связной или хранитель врат. Мутантов, да, умеет отваживать или управлять ими, а вот с двуногими – нет. Псы тому подтверждение». «Управлять мутантами? Он что, телепат?» Малой аж перестал жевать и пристал. «Вроде того. Вы не заметили, как он отваживал подводных тварей от нас, идущих по тропе в болотах?» «То-то. Да и вообще немыслимо жить среди больших луж по соседству с дугой и при этом быть обыкновенным человеком без сверхспособностей». «Дела». Фифа почесала ухо, вздрогнула от недалекого выстрела и тревожно посмотрела на Трэша. «Пойдешь все-таки? Может, нам с тобой подстрахуем?» «Подстраховые вы мои, подстраху вы е. Да, пойду, пора. Чего языком молоть и время терять? Нашим передайте, что до ночи вернусь. Пока не увижу, что все чисто, не успокоюсь. Анжел, патроны к моей найдутся, а то я пустой». «Да, да, конечно». Фифа вынула запасные магазины к валу, роясь в отсеках рюкзака. «Аптечку дам, консерва одна есть. ПДА нужен?» «Нет, наши ПДА не видят новых аномалий. Тут только на чутье полагаться нужно. А вот занести бы их на карту и позже в ПДА не мешало. Только некогда этим заниматься, время уходит». Трэш принял от Фифы боеприпасы, еще кое-какую амуницию и поднялся с валуна. В глаза бросилась его пропитанной кровью повязка на рукаве. «Может, сменим бинт? Сделаем?» – предложила Фифа, вставая. «Неа, все пучком». «Малой, я возьму на время твои бумеры. Молодец, хорошо выточил, четко молотит». «Спасибо». «Вы это, дуйте в болото, а я отсюда подежурю, прикрою, потом и сам двину. Гура там выхаживайте, не хочу, чтобы он кончился. Неправильно это будет. Дэну привет и Златке. Если затемно возвращаться буду, свистну тремя короткими, не пальните во тьме с перепугу. Тропу помните? Пока не стемнело, дуйте». «Удачи, Данила!» Фифа чмокнула сталкера в щеку, отошла на шаг. «Ждем тебя, Трэш, возвращайся». Малой по-взрослому пожал руку друга. Трэш кивнул, подмигнул и направился к самой высокой глыбе базальта на берегу, прочавкал жижей топи, разделяющей островок от суши, занял позицию, уставился на прореженную опушку Мари. Махнул. Фифа с Малым двинулись к кромке воды, обернулись, будто предчувствуя долгую разлуку, и ступили в тину. 5 минут, четверть часа. Трэш наблюдал за ними до тех пор, пока парочка не скрылась в пелене болотного газа. Прислушался, убедился в тишине и спокойствии болот, затем вздохнул, почти на брови натянул бандану и нырнул из-за валуна. Мягко ступая во мху, мимо кустов голубики, направился к лесу и вскоре растворился в его сумраке. Над берегом тотчас сгустился туман, будто ожидал ухода человека. Болота вновь усиленно заквакали и забулькали, на крайней еле закаркала ворона. Солнце поборолось с размытой тучкой за горой и, проиграв, скрылось из вида. На землю спешно опускалась тьма. Глава 14. Дуга срабатывала раз в сутки, в разное время, никак не предупреждая своей активации, не жалея никого и поражая каждого, кто попадал под ее влияние. Дуга действительно была рождена армадой, дабы исключить любое внедрение в закрытую зону больших луж. Она не подчинялась никому, включалась сама по себе, озарялась ослепительным светом, выпуская сгусток энергии и снова меркла. Все живое, оказавшееся под этой смертельной параболой, становилось мертвым либо искаженным. Словно всемогущий охотник поставил огромный селок на этих угрюмых болотах в надежде поймать особенную добычу. Но в сети все время попадала не та дичь. Дуга ждала избранных. Она боялась их, боялась допустить к вратам, поэтому и ждала. Нельзя было пропустить мимо того, кто намеренно шел сюда за тайной армадой, чтобы оказать ей помощь. А таких попадалось немало. Попадалось. Кустик с чересчур сочными листьями ядовито-зеленого цвета шелохнулся. К единственной алой ягоде клюквы, размером с добрую помидорину, протянулись щупальца. Недавно они назывались пальцами, носили перстни, имелись красивые ногти. Но, попав вместе с их носителем под влияние дуги, стали безобразными отростками, корявыми гнилыми обрубками. Зомби сорвал ягоду и поднес ко рту. Черные дырки отсутствующего носа втянули запах клюквы. Жуткого вида рот с гнилыми деснами и черными зубами издал недовольный рык. А ведь цвет плода так был похож на кровавый шанкр. Ягода лопнула в сжатой руке, брызнула между пальцев, сок заструился по костлявой кисти. Маленькие мутные глаза уставились на дугу. Тонкая шея вытянулась, нижняя челюсть выдвинулась вперед, зубы клацнули. Мертвяк зыркнул на слегка зияющую арку над головой, бегающие электротоки, которые иногда приковывали к себе взгляды мутантов всех мастей, затем издал долгий протяжный стон, переходящий в вой. Ему вторили голоса всей округи. Эхо сотен глоток прокатилось по болотам, и присутствовал в этом шуме какой-то зловещий оттенок. Совсем не из-за того, что издавали его ходячие трупы, скорее потому, что дуга вдруг впитала все электротоки внутрь, замерла на секунду, а потом взорвалась ярчайшим снопом голубого света. Вспышка озарила сумеречную долину, убивая смертельным сиянием все живое на километры вокруг, сжигая сетчатки глаз и слизистую тех, кто оказался чуть дальше. Зомби с красной от раздавленной клюквы рукой дернулся и перестал выть. Его давно высушенный мозг, изгоревший от многострадальных вспышек глаза, в очередной раз восприняли дозу светового удара и ультрафиолетовое излучение аномалии без изменений. Организм ходячего уже давно был мертв. Часть стоящих на болотах зомби попадала, не справившись с новой атакой дуги, но устоявшие стали сильнее и злее. Эта энергия по-особому влияла на них. Обострилась жажда крови и плоти. Питательной биомассы, которой в паде хватало с избытком. Страшные мутанты неоднократно атаковали горстку выживших людей, ютящихся на одинокой скале вблизи горного массива. Раскинувшийся кругом редкий лес днем позволял видеть далеко, но теперь сгущающиеся сумерки притупляли зрение, вызывая панику. Шипуны, большие мохнатые пауки, не позволяли расслабиться, носились вокруг и беспрестанно издавали неприятный шелест хитиновых конечностей. Один их вид и характерный звук передвигающихся лап заставляли бежать прочь, а лучше искать надежное укрытие, потому что спастись бегством от них было невозможно, и сложно было противопоставить что-то мощным челюстям, липкой жгучей паутине и ядовитому жалу. Бесспорно, шипуны являлись исчадиями ада, новыми жуткими тварями пади. Булит с пятью ренегатами, четырьмя черными карателями и парой демонов засели на скале, боясь шевелиться, чтобы не оступиться и не попасть в лапы шипунов. Наступающие ночи предчувствия близкой гибели сводили людей с ума. От жажды и страха они окончательно потеряли силу духа. Один раненый сектант лежал на краю скалы и стонал, внося свою лепту в угнетенное состояние собравшихся. Беснующиеся насекомые, учуявшие близость пролитой крови, не переставали шуметь. Брезгливо глядя на раненого, Булит не выдержал и прошипел сидящему рядом демону через помятое забрало шлема. «Заткни ты его! Твой же брат! Фули он стонет тут! Только паучар привлекает своими воплями!» «Чё делать, Бум?» – каждую минуту спрашивал невысокий бандит со шрамом на лбу. «Пахан, чё будем делать-то? Закрой форточку свою, тошниловка. Думаем все, как пробиваться будем», – парировал в очередной раз Булит. «Вот же попадалово! Абул нас этот сталкер, Фуев! Ох, Абул, как шох последних! Нам бы выбраться отсюда, я б в глазенки его позырил, бесстыжие, зубочисткой выкорчеванные». Один из пяти шипунов подбежал ближе, длинными волосатыми усами ощупал мертвого сородича, которого недавно завалил Булица товарищи, заверещал и бросился к скале. Встал на задние лапы, затрещал, попытался вскарабкаться выше, но одиночный выстрел из пистолета отпугнул его и вернул в прежний круг дежурства у скалы. Пули почти не брали тварей, чтобы покончить с ними, нужны были ручные или подствольные гранаты. Но гранат больше не было, а стрелять в быстро движущихся огромных насекомых было бесполезно. «Хлопцы, пільше не можу! Тікати треба звідси! Досить, не варто більше терпіти!» Не вытерпел один из ренегатов в синей фуфайке и брезентовых грязных штанах. Он чуть не соскользнул с камня и бешено завращал глазами, теребя серую кепку. Внешним видом он напоминал партизана времен Великой Отечественной, выпавшим из карпатских чащоб на белый свет. «Микола, уймись ты! Хуже шпаны заречной!» – бросил Булит, проверяя оружие. «Потерял ствол, так и молчи в тряпочку. Иначе ты будешь первым мясным блюдом этих милых тараканчиков. Все, цекинец мей, так и сканаевцы из страшной долины. Пасть закрой, деревня. Я сказал, всем хары лясы точи, уроды. Мешаете думать и шипунов приманивайте, мля». «Булит, а что, план созрел?» – шепнул коренастый каратель рядом. «Раз про мясо защебетал. Слышь ты, звездный десант, еп. Щебечут пингвины на очке, а я думаю. Да, думаю. В отличие от вас, кроликов скулящих. Короче, все сюда слухаем». Он жестом привлек внимание всех, будто бы его могли услышать и понять шипуны, трещавшие неподалеку. «Паучарам сложно передвигаться в густом лесу, и воды они боятся. Значит, валим через заросли и чешем, что есть мочи, до болота. Микола и покоцанный сатанист отвлекают на себя. Уяснили все?» «Шо? Да як же? Ты вообще там молчи. Твоя хата с краю, мясистый наш», – прервал Булит партизана и нервно хохотнул. «Дадим ему обрез, да гороху отсыплем малость. И нехай чешут в другую сторону, а твой брат, ёптить, ковыляет в третью». «Так не пойдет, старшой. Все вместе», – начал был один из карателей, но осекся, встретив суровый взгляд Булита. Видимо, понял, что сейчас настанет его очередь быть отвлекающим мясом. Бандит не дал сектантам вступить в перепалку, быстро заткнул им рты отборным матом и намеком на четвертую сторону, в которой как раз копошились шипуны. Микола ворчал и стонал, причитал и молился, но его никто не слушал. Или делали вид, что не слышат. Ведь остатками сводного отряда по-прежнему руководил бандит. Скинули с себя все лишнее, освободили тела от неудобной теплой одежды и изготовились к броску. «Учтите, кони, кто упадет, запнется, тому и водить. Тот и заград отряд. Здесь каждый за себя. Скачем скоренько курсом на болото. Там вроде острова имеется. Карту из навигатора Штока я запомнил, нах. Усе, братва, готовы?» «Як же? Амэне!» – загомонил Микола, но его оборвал крик Булита. «Валим, пацаны!» Мало кто заметил, как Булит столкнул со скалы раненого демона, а сам спрыгнул в траву на другой стороне. И галопом понесся в чащу леса. За ним припустили стальные, но не все. Просвистевший в сумерках бумеранг впился в спину сектанта, приготовившегося прыгать. Он взмахнул руками, на миг стал похож на распятого Христа, а не на поклонника сатаны, затем рухнул на край скалы, соскользнув с нее и сполз по каменной стене вниз. Микола упал навзничь на верхушке глыбы, вжался щекой в холодный влажный базальт и затрясся. Раненый демон с криком ужаса побежал прочь, но его тут же догнали два паука и быстро прикончили. К сектанту с бумерангом в спине подскочил другой шипун, вонзил челюсти в тело умирающего и присосался. Микола сверху большими от жути глазами пялился на мохнатое насекомое, рвущее сектанта, не выдержал, отвернулся, заткнул кулаком рот, чтобы не издавать звуков и не привлекать внимания. Леденящий душу страх охватил его с головы до пят, вдавил в камень. Захотелось навечно остаться на этой скале, срастись с ней в единое монолитное целое и провести здесь остаток всей жизни. С обеих сторон шипели и хрустели разрываемой одеждой и плотью жертв пауки. Два других бросились в разные стороны. Один в погоню за горской булита, второй куда-то в кусты, почуяв другую жертву. Судьба убежавших товарищей, кинувших его отвлекать мутантов на себя и умирать в страшных мучениях, мало волновала Миколу. Его вообще ничего сейчас не волновало. Мозг отказывался работать, тело растеклось лужей на камне, и только прищуренные глаза буравили серую стену кустарника, в которой скрылся один из шипунов. Через некоторое время оттуда вышел человек. Микола встрепенулся и вытаращился на незнакомца в одежде сталкера, судя по описанию того самого, за которым отряд и гонялся. Но почему-то партизан не переполнился ненавистью к этому смельчаку. Ни злости, ни жажды мщения. Сталкер вскинул оружие и прицелился. Микола зажмурился и сжался. Тихая клацающая дробь, рыки пауков у скалы, шелест ног по траве и хвое, снова бесшумные выстрелы. Через минуту Микола открыл глаза. Никого. Ни у кустов, ни возле скалы. Мутанты неподвижными холмами лежали в высокой траве, явно мертвые. Мертвые шипуны. Такого не может быть. Ни взрывов, ни огня, ни оглушающей канонады. Только тень одинокого сталкера и трупы огромных насекомых. Микола сначала поднялся на колени, потом полностью встал. Острый глаз крестьянина обнаружил трех мертвых пауков, искромственные тела демонов у скалы и вздрогнувшую ель невдалеке. Паук или сталкер? Партизан постоял еще минуту и, тяжело дыша, уселся на холодный камень. Он понял, что призраками воевать резона нет. Не мог же обычный сталкер живым пробраться через всю пать сюда, в долину. Не мог простой смертный в одиночку справиться с достаточно большим отрядом. Не мог просто так убить практически неубиваемых шипунов. А сейчас не смог спокойно стоять у кустарника, оставляя в живых четвертого паука. Стало легче и спокойнее. Чуть позже, убедившись, что опасности больше нет, а ночь нужно как-то провести и дожить до рассвета, Микола слезет со скалы, соберет остатки хабара и кровавленной одежды у мертвых сектантов и снова шустро залезет обратно. Разведет костерок из сухого спирта, грея ладони и воду в эмалированной кружке, а потом будет спать до утра. С рассветом уйдет из долины, доберется до южного форта, а оттуда двинет в город за рекой. Сдаться поселенцам и поведать в баре за кружкой кислого пива о своих похождениях и таинственном спасителе, лесном духе Пади, охраняющем ее покой. Компашка Булита потеряла одного товарища, которым и занялся последний паук. Пока крики бедняги оглашали ночной лес, беглецы высыпали на опушку, попадали в мох, переводя дух и пытаясь отдохнуть и осмотреться. Впереди расстилалось серое болото. Вдалеке высилась бледная дуга, на ночном небе загорались первые звезды. Несколько дистиллятов белыми трубками подпирали небесный свод, растворяясь в его черноте. Нужно было идти туда, обосноваться на острове и дождаться утра. Что предпринять дальше, завтра Булит еще не знал. Дико стучащее сердце и ноющее плечо порядком отвлекали. Позади истошно заверещал шипун. «О, мля, чешем вперед, живей, братва!» Никого не понадобилось подгонять и объяснять причины бегства. Остатки отряда рванули к болоту и с разбега зашлепали по воде, затянутой тиной и ряской. Страх – штука весомая, средства против него еще не придумали. Квакающие топи на миг замерли и прислушались к новым звукам, шагам потенциальных жертв, добровольно пожаловавших прямо в чрево трясин. Трэш выдернул кол из дурно воняющего мохнатого чудовища и достал штык-нож. Выждал минуту, пнул тело паука, удостоверившись в его кончине. Бывало, шипуны в предсмертной агонии умудрялись впиться в своего убийцу, поэтому трупы приходилось проверять. Сталкер присел у задней части брюха мутанта, пригляделся, воткнул клинок и вспорол плоть паука. Запах пошел еще резче, пришлось задержать дыхание и довести начатое до конца. Ядовитая железа шипуна очень ценилась на блошинке и стоила не меньше рубина или пилигрима, потому что научные умельцы из Нахари-Пади применяли ее для чудодейственных лекарств и анаболиков, обменяя на рынке на стероиды, тоники и анаболики, либо болотнику сдам. Подумал Трэш, убрав опасный орган паука в рюкзак, осмотрел челюсти, остекленевшие сетчатые пузыри вместо глаз и поворошил колом труп ренегата. Подцепив лямку ранца, откинул его в сторону, потрогал винтовку, потыкал вскрытое тело. Выпотрошив ранец, прикарманил только два артефакта в фольге – слезу и копчик. Поправил снаряжение и быстрым шагом двинулся к опушке. Нужно было разобраться с оставшимися бандитами и возвратиться к друзьям. Он обогнул валежник, перепрыгнул канаву с журчащим ручьем и, проверяя колом путь перед собой, устремился по редколесью Мари на север к уже знакомому противному запаху больших луж. «Да ну, братва! Эй, желудь! Помоги! Желудь, ты че? Спас?» Горстка беглецов, почти не сбавляя шаг, продиралась по топе дальше, оставив позади погибающего соратника. Попытка спасти его не увенчалась успехом. Веревок и вех не было, ремень оборвался. Булит плюнул и приказал двигаться дальше. Причины не останавливаться были веские, опустившиеся на болото ночь и наводнившие округу мутанты. Бедняга, кусаемый болотными тварями, вскрикнул, застонал, захрипел, влекомый трясиной вниз и вскоре затих. В темноте раздавались только булькающие звуки и всплески. Оставшиеся в живых до скрежета сжали зубы и торопливо следовали за отмычкой, назначенным паханом после провала предыдущего. Добравшись до островка, беглецы повалились на мягкую влажную почву, подползли к центру, сгрудившись и едва ли не обнимая друг друга. Накативший страх давил на мозги пуще ментальных атак телепата. «Не трогать аномалию», – предупредил задыхающийся булит и пополз на четвереньках, скользя грязными доспехами по мху. «Желудь, держи тыл, твою мать, иначе крокодил какой-нибудь за жопу цапнет, нах!» «Ого», – буркнул крепыш ренегат с косичкой в центре лысой головы и развернулся лицом к пройденной тропе. Выставив перед собой заляпанный грязью и тиной АКМ, он пошлепал по гладко выбритой голове и правда похожей на желудь. Долба загорелое лицо, а выше белая темечка с хвостиком-косичкой. Один из черных ввалился в столб дистиллята, ничего уже не соображая. Его тут же вложил трехэтажным матом булит, остальные, замерев от испуга и ожидая чего-то ужасного, открыли рты и округлили глаза. Каратель выпал из струи волшебного пара и осклабился. «Все тип-топ, она не страшна, я слышал про такие. Только свойств не знаю, срока действия». «Вот звездец, долба!» – ругнулся булит, вздрогнув от последовавшей за словами черного картины. Дистиллят просто-напросто зашипел и исчез, подбросив клуб последнего белого тумана ввысь. Через мгновение рассеялся и он. «Упс! Убью, гнида! Я ж сказал, чтобы не...» Булит вскочил, шагнул к карателю и с размаху ударил его тяжелой в латах ручищей. Черный отлетел на 2 метра и распластался на травяных кочках. «Нокаут!» – резюмировал желудь, криво усмехнувшись. «Булит, твои ворота, ёптить!» – пояснил главный бандит и плюнул вдогонку упавшему. «Не фуй лезть, если запрещено! Знай свое место, консерва! К тебе это тоже относится, ясно?» Булит зыркнул из-под поднятого забрала на второго карателя, который даже не предпринял ни малейшего движения, чтобы помочь поверженному товарищу. Тот кивнул. «И всех это касается, ядрёный вождь. Если жить хотите и выбраться из говна этого, то максимум внимания, шпана, до всех дошло». Закивали все. «А теперь собрались и занялись костром, топливом и охраной базы. Все, я попробую связаться с фараоном». Его подчиненные послушные молча встали и разбрелись по островку. Булит уселся на пучок сухой травы и достал рацию. Минута манипуляции не принесла желаемого результата. Бандит бронился и смачно плевался под ноги. Он крыл матом псевдоволков, ненавистного сталкера, шипунов, южный форт и болотную топь. Помянул бранным словом и задание. «Пахан, хары лается, план нужен», – осторожно отозвался желудь. «Без плана никак. Утром выбираться и валить нахер. Какой тут к чертям собачьим сталкер? А то все сгинем туточки. Как пить дать?» «Хлебало прикрой, умник!» – язвительно проворчал булит и треснул рацию в защиту бедра. «Сцука, молчит, падла! Вот не хочет мляр робить, и все тут. Хана связи!» «Дуга глушит, верняк!» – встрял черный, помогая оклематься своему нокаутированному товарищу. «Видать, так и есть», — на удивление спокойно отозвался Булит, глубоко вздохнул, глянул на одного из ренегатов. «Ревун, вода еще есть, а то трубы горят, ёп!» Бандит подал фляжку с остатками теплой вонючей жидкости. Булит отпил, сморщился и сплюнул. «Ядрит, у кого там слеза е? Давай сюда, из болота черпни, будем заразу гасить». Пока ренегат, раздвигая тину, набирал во фляжку воду, Булит достал туза, закинул в рот и стал смачно его жевать. Легкий наркотик действовал сразу и долго, но с ума не сводил, только вызывал галлюцинации. Бандит, на корточках набиравший воду, ойкнул и уселся на задницу. Руки остались в тине, голова свесилась на грудь. На него обратил внимание крепыш по кличке Ревун, сдирающий с земли мох для костра. «Эй, шпана рязанская, ты чё? Фуль тормозишь? Ща яйца откусят, выдра болотная. Шевелись, чувак! Ты чё?» Бандит не шевелился. Ревун на коленях подполз ближе, протянул руку к товарищу, но в ночной темени заметил его черное лицо, словно на физиономии плеснули черные краски. «Обл! Кранты!» Все, за исключением одурманенного Булита, подскочили к Ревуну и сидящему в грязи ренегату. Верхняя часть черепа погибшего отсутствовала напрочь. Сгустки крови и осколки костей облепили мертвое лицо. Тут поработала вовсе не подводная тварь. С чернеющего в ночи берега донесся голос. Робинзоны, мать вашу! Включаем фонарики, факелы сжем и по одному в обратку. Оружие оставить там. Кто это? Рявкнул желудь, заметно нервничая, снимая автомат с предохранителя. Остальные замерли, пригнувшись до самой земли. Конь в пальто это! Я, трэш, следопыт из западного форта, а по совместительству страж этих мест. Все ясно. Желудь скинул автомат, прицелился в сторону берега и дал длинную очередь, быстро перекатился в сторону и встал на колени, поводя стволом АКМ. Ренегаты позади встрепенулись от резкого грохота и сжались. Но пуля, прилетевшая из тьмы, повергла одного из черных. Тот ахнул и вытянулся на сыром мху. С берега донеслось. «Еще есть желающие пострелять?» «Я трэш, страж этих болот. Вал бьет четко, а глаз алмаз. Кому еще черка в лобешник прислать?» «О как!» Ревун вжался в почву и, демонстративно опустив ствол автомата, боязливо крикнул в темень. «А какие у нас гарантии?» «Никаких!» Трэш выдержал паузу, заставив противника нервничать еще больше. «Никаких, что в итоге живы останетесь. А слово могу дать, пленных не трону и отправлю домой». Наслаждавшись эффектом туза, Булит еле поднялся, качаясь, как недавно пропавший дистиллят, отпихнул Ревуна и поднял оружие. «Что ты там обозлаешь?» Он выстрелил одиночным. Измазанную болотной тиной штурмовую винтовку заклинило. Бандит затряс ею, грязно ругаясь и проклиная импортное оружие. В ответ с берега лязгнул хлопок. Крагу Булита пробило насквозь, разворотив и ее, и кисть руки. Бандит заорал, бросив винтовку, и скрючился вопросительным знаком. В темноту полетели маты и угрозы. «Я жду ровно минуту. Спешу. Живей, фраера!» – крикнул сталкер. «Делать нечего, братва, нужно топать. Ласты кверху, стволы на землю», – пробурчал желудь, теребя хвостик грязной косички, сверкая глазами. «Лучше валить нахер, чем мозги друг друга смахивать ложкой. Жаль снарягу, но жизнь дороже». Он аккуратно положил на мох АКМ, взял под руку Булита и подошел к кромке воды. Остальные сделали то же самое. «Арта и все оружие на землю, кроме ножей. Оставьте их себе», – прозвучал строгий голос в ночи. «И без шуток и выпендрежа». «Нас твари сожрут по пути», – крикнул Ревун. «Их тут пруд пруди. Что, испугались, фраера? Как драпать по трупам своих же, так мастаки? А как в обратку кролики?» «Сам ты кролик», – прошептал Булит, ведомый под руку желудем. «Поквитаемся еще, сталкер». Взметнувшийся фонтанчик болотной жижи под ногами убедил даже пахана, что у снайпера отличный слух и предостерег от дальнейших необдуманных движений. После огласившей округу стрельбы болота на время затихли. Затянутая тиной и ряской водная гладь замерла в ожидании. Но бандиты не торопились двигаться вперед, знали, насколько опасна трясина ночью и что ожидает их под водой. Все четверо обернулись, с тоской глядя на оставленное оружие и артефакты, и с недоверием затоптались по тени у самого островка. «Сейчас», – долетел из берега, – «гать вам сделаю, по ней и топайте». Бандиты переглянулись. Булит покрутил пальцем у виска и криво усмехнулся. Туз притупил, боль от ранения. Вдруг через топи пролегла светлая дорожка, будто неведомые строители-дорожники мгновенно соорудили тротуар. По дорожке вперед и живо! Жду минуту, потом открываю огонь на поражение. Четверка рванула по глади болота, матерясь и чертыхаясь, и вскоре очутилась на суше. Разошлись в стороны, встали на колени, клешни вверх, чтобы видел всех, требовательно заявил Трэш, и только затем выступил из-за валуна. Значит так, сейчас поворот на 180 градусов, иду им из долины на всех парах. За горой возьмете вправо, в обход ее, затем на восток до ущелья, где вы бездарно пытались воевать. Дальше до форта дорогу вспомните сами или подсказать. Ночь, зверье, аномалии. Все понимаю, но ничем помочь не могу. Да и не хочу. Вы сожгли южный форт и безжалостно истребили поселенцев. И сюда вас тоже никто не звал. Поэтому чешите нахрен и молите Бога, что остались живы. И чтобы я вас на пути больше не встречал, ясно? Услышите мое имя, сразу ноги в руки и долой. Церемониться я больше не стану, если здесь увижу, а тем более со стволами. Мой вам совет. Одумайтесь и выберите достойную группировку. Все, гуляем. Бандиты переглянулись, лишь Булит хмыкнул и зло сплюнул под ноги. В его здоровой руке блеснул нож. Пахан, брось ты это. Булит, убери перо. Пшли вон, коньки. Канайте отсюда. Мне с этим сушеным Рэмбо разобраться нужно. Строить он меня тут еще будет. Петушара. Булит, брысь отсюда, шавки. Бандит в грязных хоккейных доспехах вскочил на ноги и шагнул к сталкеру. «Ну, парень, зря ты меня обидел. Отбивная из тебя будет». Трэш понял, что с главарем ренегатов нужно либо кончать, либо хотя бы вывести его из строя. И вообще надо бы убедить пленных стать людьми, а не отморозками. А бандюган Булит этому благому делу мешает. Он одной рукой вскинул вал, в другой неуловимым движением оказался штык-нож, сжимаемый боевой перчаткой от ратника. «Ждешь поединка, подонок?» Сталкер усмехнулся и сплюнул. «Я тебя огорчу. Поединка не будет. Он тебя все равно ничему не научит, раз до сих пор ничто не дрогнуло в твоей душе, если она у тебя еще где-то есть. Слишком поздно что-то исправлять. К сожалению, поздно». Бесшумный автомат хлопнул, броня на плече бандита разорвалась и окрасилась кровавым пятном. Трое стоящих на коленях позади Булита бандитов вздрогнули, никто и не помышлял броситься на помощь пахану. Булит не упал, но хрюкнул и зашатался. Его боевой пыл, грозный вид и доспехи не помогли. Перед глазами все поплыло, рука с ножом безвольно опустилась, а колени подогнулись. Он задрал голову в шлеме вверх, будто искал помощи у недалекой, но всесильной аномалии, и вдруг лицо его озарилось ярким светом. Стоящий спиной к сработавшей дуге Трэш сразу зажмурился. Булит застонал, затряс головой и, выронив нож, зажал ладонью лицо. Вспышка смертельным блеском мгновенно сожгла его слизистую и зрачки, пронзила мозг, но, потеряв силу из-за приличного расстояния, не смогла превратить жертву в зомби. Сделав ренегата слепым и беспомощным, дуга погасла и вновь стала светлой аркой на черном полотне ночи. Все еще стоящие на коленях, закинутыми за голову руками бандиты, тоже успели зажмуриться. Дрожь охватила их с ног до головы, хриплые стоны огласили берег болота. «Харе вопить! Всех мутантов сейчас соберете. Берите этого овоща и уходите, пока я не передумал». Трэш искоса взглянул на гигантскую аномалию, а следом вернул взгляд к Булиту. «Повезло тебе, иначе давно бы был трупом». Испуганная троица вскочила на ноги, засуетилась, подхватила Булита и, хрипя и причитая, ломанулась на восток. Желудь на миг обернулся и бросил смотрящему им вслед сталкеру. «Только в спину не стреляй, а? Иди давай, а то ведь точно передумаю». Желудь козырнул, скинул руку к абсолютно лысой голове с болтающимся хвостиком, вызвав усмешку Трэша, подхватил Булита и в паре с ревуном потащил безвольного пахана прочь в темень Мари. За ним бежал каратель, кивнувший сталкеру на прощание. Трэш постоял некоторое время, кусая губу, взглянул на светлую дорожку болота, проложенную от берега до островка с трофеями бандитов, и торопливо направился к ней. Болота снова наполнились ночным шумом. Радости не было предела, когда Трэш, обвешанный оружием и тремя рюкзаками, ввалился в сени. Сейчас он действительно напоминал лесного духа, симбиоз лишака и водяного. Заляпанные грязью ноги, тина и пух рогоза на одежде, вместо клюки карабин, упиравшийся в пол. Первой к нему бросилась Злата, не замечая запаха и грязи, прижалась к сталкеру. Подскочивший холод помог разгрузиться, орудуя одной рукой. Вторая еще не восстановилась, к плечу был привязан излечивающий артефакт. Фифа, Малой, Болотник – такие знакомые, уже ставшие родными лица. На топчане, свесив ноги в лаптях, сидел Гур. Гур – живой и почти невредимый. Это придало сил сталкеру, он обнял всех по очереди, буквально волоча за собой Злату, приник к знахарю, шепнул ему на ухо что-то приятное и ободряющее. «Музыка где? Цветы? Фанфары? Чего так скучно у вас?» – проговорил Трэш с усталой улыбкой на измученном лице и плюхнулся на скамью. О том, как ему тяжело, знал только он сам. «Живой! Добрался! Я знал, что справится один. Он же избранный! Малорик!» Друзья засыпали вопросами, тормошили, обнимали. Трэш с помощью Златы стянул куртку, рубаху, скомкал в кулаке бандану, бросил под скамью экзоперчатку и прислонился спиной к стене. «Чего к парню пристали? Нехай с дороги отдохнет, отмоется, поест. А ну отстаньте от него, ишь налетели, воронье!» – проворчал Болотник, накрывая ночному гостю на стол. Трэш уединился в сенях, стал раздеваться. К нему впорхнула Злата, помогая стягивать липкие мокасины. Успела чмокнуть в колючую от щетины щеку. Мило улыбалась и все норовила заглянуть в глаза. Сталкер засмущался. Злата хмыкнула, выскочила и появилась снова со сменной одеждой, любезно предоставленной хозяином дома. К столу Трэш вышел уже совсем в другом виде. Побритый, сполоснувшийся во дворике, переодетый в льняную сорочку и кальсоны. С аппетитом накинулся на скудную еду, запивая ее компотом из плодов шиповника и боярышника с листьями смородины. Холд попытался задавать вопросы, но его одернул Болотник. Поев, Трэш поведал о своих приключениях, кратко и сухо, но его в конце концов разговорили, заставив в подробностях обрисовать все, что произошло. На матрас в углу сеней сталкер повалился, уже засыпая на ходу. То, что ему пожелал на сон грядущий Болотник, а потом шептала на ухо прильнувшая Злата, он уже не понимал. Сладко посапывая, еще пытался бормотать про необходимую охрану дома, псов, болотную гать и шипунов, плетущих паутину для ловли ренегатов. Потом наступила тьма. Утром сталкера разбудило бряцанье ложек по мискам, говор друзей и хохот Фифы, который ущипнул холод. На улице залаяла собака, чему Трэш очень удивился. Позже выяснилось, что у Болотника жил здоровенный пес-мутант, которого старик щенком забрал из покинутого логова. Выходил, подлечил, выдрессировал. Сутки назад четвероногий сторож убежал на охоту. Прокормить здоровенного хищника-мутанта для хозяина было сложной задачей, поэтому он часто предоставлял благородному псу свободу. «А если бы мы на него напоролись где-нибудь?» Фифа разглядывала рвущего цепка беля. Клыки его клацали, пасть брызгала слюной, шерсть на загривке стояла дыбом, мощные мышцы бугрились на крепких широких лапах. «Мы с ним общаемся на ментальном уровне. Он вас бы не тронул, пока сами бы его не разозлили», – пояснил старик, унимая собаку. Через минуту пес размером с теленка радостно вилял хвостом и ластился к гостям. «Видать, хорошо набил брюхо за ночь», – заметил Малой, строгая стрелы на крыльце. «Ишь, упитанный какой, добрый!» «Прибрались тут после дикарей?» Трэш, взглянув с лестницы на Росянку, вспомнил недавнюю схватку во дворе. «Да уж, захватили нас врасплох», – покачал головой холод, всматриваясь в молочный туман вокруг. «Если бы не сигналка деда и не твой окрик, гербарий бы из нас наделали псы. Неплохо владеют холодным оружием, виртуозы, мать их. Дэн, не волнуйся, никто не ушел от расплаты. Со всеми пообщался». Холод одобрительно кивнул и улыбнулся. Вышедший на крыльцо Болотник позвал всех в дом, дождался, когда все зайдут, потом выразительно глянул на пса, и тот сел охранять дом. Старик закрыл отремонтированную дверь и прошел за всеми в комнату. «Разговор есть». Он присел на перевернутое ведро и призвал присутствующих к вниманию. Трэшу необходимо собираться и выдвигаться к вратам. Где именно и как произойдет его встреча со стражами, мне неведомо, но хочу дать несколько ЦУ и рекомендаций. Мы все останемся здесь. «Да, я сказал, не дергайтесь и не смотрите на меня так. Так предначертано мирозданием и армадой. В ее недра попасть может только избранный». «А ты-то там был сам-то?» – встрял холод. «Нет», – как-то неуверенно ответил Болотник, крякнул и недовольно зыркнул на спецназовца. «Не перебивай, ёкарный бабай. Слухаем сюда. Мы все остаемся. Ничего, скучать вам не дам. Сходим, пока благородное дело для хозяина дома сделаем, то бишь для меня. Попластаем ваш аэростат, что сможем, притащим сюда. крышу мне покроете, по хозяйству поможете. Короче, есть чем заняться. Данилка сам управится. Я покажу нужную гать, дам вещицы нужные, проконсультирую. Отца встретишь, привет передавай и кланяйся от меня. И от меня с Анжелкой, прервал Холод. Блин, самому бы увидеть его, но понимаю. Надеюсь, чуть позже доведется. Увидишь, увидишь Никиту. А когда? Это зависит от Трэша. Итак, сынок, на берег тебе уже больше не нужно выбираться. Врата находятся? Болотник гыкнул, пробежался взглядом по лицам и продолжил. Здесь, в болотах. Путь к ним только по воде. Гать моя задаст направление, дальше сам. Я вообще не вправе подсказывать тебе дорогу до Армады и говорить, что ты встретишь по пути, но кое-что обозначу. У тебя теперь есть три нужных редких артефакта, три ключа. Но они не от Армады. Они помогут найти врата и войти в них. Потом ты окажешься в совсем другом измерении или мире. Не знаю точно, но как-то так. Офигеть! Не удержался малой, выпучив глаза. Остальные слушали хозяина с изумлением и жадно впитывали информацию. Скажу одно, Данила, не бойся там ничего и никого. Армада не привлекает, не зовет и не пускает чужого. Чужим там места нет. Ранее попытки завладеть ею были, но заканчивались для чужаков губительно. А сколько их будет еще, одному Богу известно. До врат доходили, вскрывали, но не более того. Армада умеет хранить тайну. Да и стражи тоже. Пока добираешься до врат, тебе могут сильно навредить, сбить тебя с пути, даже уничтожить. Нет, это не кикиморы болотные и не лишаки, другие силы, зачастую неведомые и действительно страшные. Но ты не пугайся. Ты уже на верном пути, прошел пать, столько испытал, теперь остался последний шаг. И я знаю, ты сделаешь этот шаг, все будет хорошо. Только не позволяй кому-либо овладеть твоим разумом, не отступай и не падай духом. Когда станет совсем трудно, встань, подумай, вспомни что-то хорошее, не дай пустоте овладеть тобою. Реши для себя, что в тот момент нужно сделать правильно и как. И все у тебя получится, Данилка. Мне нужно успеть засветло? Трэш открыто взглянул прямо в глаза болотнику. Это не обязательно. Ты успеешь и до ночи. Я ведаю. Так он и сказал. Ведаю. Не знаю, не верю, а ведаю. И это заставило сталкера окончательно поверить не только словам старика, но и в свои силы. Трэш посмотрел на друзей, остановил взгляд на Гуре, замотанном бинтами, подмигнул. Затем снова взглянул на болотника. «Кто ты все-таки? Ты же избранный, так?» «Был бы избранным, тут бы не кантовался», – старик задумчиво погладил седую бородку. «Но мыслишь верно, парень. Скоро все узнаешь сам. И друзья твои тоже станут посвященными и узнают тайну мироздания. Я посвященный, но не избранный. И я счастлив, что служу Армаде и знаю стражей. Безмерно рад, охраняя пать и вообще весь оставшийся мир». «Мира нет на земле», – печально прошептала Фифа. «После судного дня остались пать, да еще несколько уголков планеты, где влачат существование выжившие. Это не так, девочка моя. Вы скоро все сами поймете и увидите». Все переглянулись и снова уставились на болотника. В хижине вдруг стало свободнее, уютнее и спокойнее, словно и не было вокруг губительных трясин, болотного смрада и голодных мутантов. Все почувствовали уверенность в своих силах. Трэш понял, что ему пора в путь. «Я готов». Трэш решительно встал. Высокий, стройный, подтянутый, сильный телом и духом. «Тогда за дело, Данила воин, и в дорогу». Болотник поднялся, взял за плечи сталкера, внимательно посмотрел в его глаза и крепко обнял. Злата томно вздохнула и улыбнулась милому сердцу человеку. Проводы по настоянию болотника и просьбе самого Трэша были недолгими. Туман никак не хотел расходиться, скрывая дальние берега и дом хозяина болот от чужих глаз. Сталкер проверил еще раз поиск контейнеров с артефактами, оружие, поправил чистую выстиранную Златой и уже высушенную одежду, достал карту, развернул ее, убедился в сохранившейся метке врат, помеченных яркой голограммой. Болотник согласно кивнул, покрутил ус и дал последнее напутствие. Злата прижалась, обняла, поцеловала в губы. Трэш вздрогнул и расплылся в довольной улыбке. Холод, Малой, Фифа попрощались, пожали руку, приобняли, пожелали удачи. Сталкер поднял голову. В окошке виднелось лицо Гура, вставать которому запретил болотный врачеватель. Старик моргнул одними глазами, затем перекрестил уходящего. Трэш поднял руку в боевой перчатке и сжал кулак. Рана уже не соднила, за полночи зажившая с помощью янтаря, редкого лечебного артефакта. Болотнику эта диковинка досталась от стражи в знак признательности. Теперь янтарь лечил Гура, заживляя его тяжелую рану. «Ты уже не вернешься сюда, поэтому знай, что мы тут в целости и сохранности. Вчерашних событий больше не повторится», – сообщил болотник. «Но не парься, ты еще увидишь нас всех, точно говорю. Главное, дойди сам и обязательно найди армаду». «Дойду, обещаю. Спасибо за приют, помощь и спасение друзей. Гур был прав, когда говорил, что без друзей я только экспонат для музея. Один бы я никогда не добрался сюда. Спасибо всем вам, други мои, ну и подруги». Трэш посмотрел на всех и кивнул. «Все, до скорого». Малой передал ему длинную слегу рогатину, слегка хлопнул по предплечью и, готовый расплакаться, сжал губы, чтобы унять предательскую дрожь. Злата вслед за ним шмыгнула носом, Фифа сильнее прижалась к холоду, не сводящему со сталкера взгляда. Трэш повернулся и уверенно зашагал по чуть притопленной гати, ведущей на запад, в сердце больших луж. Тот же сталкера принял в свои объятия туман и скрыл его от взглядов. Вода недолго булькала под ногами уходящего, и вскоре до слуха провожающих уже не доносилось звука его шагов. Полоска гати снова всплыла, пузырясь и сгущая полотно тины. След сталкера навсегда пропал на этой водной глади. Болотник не зря заставил Трэша натянуть поверх мокасин высокие резиновые сапоги и обмотать их слоем бересты с двумя слоями лозы. Сталкер почувствовал себя неуклюже, стало тяжелее передвигаться, но вскоре он вспомнил старика добрым словом. Со всех сторон к идущему стремились болотные гады, будто сговорились. Видимо, попался участок топи с их логовами. Двухметровые гадюки, головастики в пуд весом, здоровенные жабы, саблезубые выдры и мутировавшие личинки насекомых. Водомерки размером с колесо телеги, гусеницы, похожие на гофрированные трубы, циклопы с антенными усами в метр длиной. Ко всему прочему, чаще стали попадаться аномалии, водовороты и газовые выбросы. Едкая вонь сбивала дыхание, вызывала тошноту. «Хорошее начало. Справлюсь я, дрит вас налево», – мелькнуло в голове. Трэш, до сих пор использовавший слегу для опоры, перевернул ее и выставил копьем. Предусмотрительно вырезанная по совету болотника рогатина, снабженная в разветвлении сучков артефактом копчик, хлеще огня отпугивала нападавших уродов. Наготове покоился на груди вал, но тратить драгоценные патроны на тварей сталкеру не хотелось. Неизвестно, сколько врагов еще предстояло встретить. Не со всеми можно справиться с помощью палки. Трэш усердно махал палкой, одновременно замечая опасность. Остро заточенная рогатина отгоняла мутантов, а жгучий копчик надолго оставлял в памяти тварей боль и страх. Гать иногда прогибалась или прерывалась, приходилось балансировать на хлипкой основе и перепрыгивать опасные участки. Несколько раз из-за размеров и хитиновой защиты некоторых гадин автомат помогал лучше, чем рогатина. Бесшумные выстрелы прошивали отвратительных существ, твари дико верещали и кирпичами шли на дно, либо удирали прочь, оставляя на цветущей воде кровавые следы. Кое-каким удавалось поднырнуть или в суматохе пробиться к человеку, но попытки эти заканчивались неудачей. Армированные сапоги надежно защищали ноги сталкера. Он давил шустрых мутантов тяжелыми ботфортами, пинал, раскидывал и продолжал протыкать рогатиной. Наконец, в какой-то момент мутантов стало меньше, а потом они и вовсе пропали. Причину Трэш определил сразу, почуяв запах сероводорода. Мигом надел респиратор, натянул параллаксы и прибавил шагу. Ядовитые испарения стали заметны даже визуально, образуя гейзеры и фонтаны. Трэш не знал свойств сероводорода, почему-то ему казалось, что он взрывоопасен. Значит, ни единого выстрела, ни искорки в этом секторе. И прочь, как можно быстрее. Из пелены удушливых газов сталкер выбрался только полчаса спустя. По искрящейся аномалии впереди понял, что газы закончились, но возникла другая проблема. Огниво, захватившее часть гати и пятачок болота, оказалось метров 5 в диаметре. Вода вокруг аномалии бурлила, над ней поднимался пар. Приплыли. Трэш снял респиратор и оставил его болтаться на шее под подбородком. Параллаксы четко обрисовывали контуры огнива, способного испепелить, варить, расплавлять, стрелять всполохами плазмы и даже передвигаться на короткие расстояния. Но обычно подобные аномалии встречались на суше, а чтобы в воде – никогда. В этом чертовом месте все возможно. Дуга жжет, мать ее. Трэш остановился, обдумывая выход из этой ситуации, но его размышление прервала гигантская стрекоза, двухметровые крылья которой затарахтели еще издалека. Скинув вал, сталкер быстро осмотрелся. Ни газов, ни движения огнива, ни мутантов под ногами. Хорошо, но выстрелить он не успел. Стрекоза вильнула и неожиданно исчезла. Просто растворилась в воздухе, белесом от остатков тумана и болотных испарений. Не понял. Трэш закрутился на месте, чуя совсем рядом присутствие мутанта-вертолета. Дребезжание в воздухе выдавало стрекозу с потрохами. Может, спасло бы и бегство, но впереди дорогу закупорило огниво, а позади человека гать неведомым образом пропала, словно давая понять, что обратного пути нет. Трэш чертыхнулся, смахнул пот с лица, попробовал снять очки и не успел среагировать на внезапно вынырнувшего из пустоты врага. Летающий хищник-мутант попытался вцепиться в жертву, щелкая жуткими челюстями, но увернувшийся сталкер избежал укуса, а вот столкновений нет. Сбитый с ног довольно крупной твари, он свалился в воду, поднял тучу брызг и сразу рванулся наверх. Сначала показалось, что в том месте неглубоко, под ногами ощущалось дно. Но когда дно вдруг ушло в сторону и пропало, Трэшу стало не по себе, будто встал на рыбу кита, а она выскользнула. Господи, звездец! Сталкер громко зашлепал по воде, на миг представил огромную подводную тварь, делающую разворот, а затем нападающую снизу. Откусит все хозяйство и вообще все, чего я потом Злате скажу. Сосредоточиться помогла теплая мысль о дорогом человеке. Вскрикнув, чего никогда прежде не делал, Трэш мысленно простился с жизнью, потому что трясина начала засасывать его, а мутант взбурлил уже совсем рядом. Одна рука рефлекторно прикрыла пах от приближающихся зубов, другая в экзоперчатке выхватила штык-нож и выставила его перед собой. Тотчас острие клинка вошло в чужую плоть, мягкую и податливую, будь то масло. Подводный смерч буквально снес сталкера с места, вырвав из зыбучей трясины и откинул на несколько метров в сторону. Фонтан грязи и тины вырвался из болота на месте недавно стоящего Трэша, взметнулся вверх и шумно осел, пустив волну по поверхности топи. Сталкер лихорадочно рванулся к гати. Вмиг набравшие болотные жижи ботфорты стали очень тяжелыми и предательски тянули вниз. И тут рука с ножом, дергаясь под водой, задела пояс с контейнерами. В голове мелькнула догадка. «Как там говорил болотник? Слушай, разум свой! Ёб, атас!» Трэш вспомнил про артефакт роса и потянул на себя ячею контейнера. Озлобленное ранением и неудачей чудовище снова устремилось к жертве, но в этот момент произошло чудо. Роса, активированная короткой командой «очистить топь», вмиг умертвила все живое вокруг человека в радиусе сотни метров. Даже огниво дернулось и сдвинулось в сторону от гати. Поверхность болота вспурлила во многих местах с шипением и хлопками лопающихся пузырей, а вокруг сталкера всплыли сотни мертвых мутантов. Гигантский угорь с акульими плавниками показался из мутной воды, его толстое желтое брюхо неподвижно застыло впритык к настилу. Трэш ошалело моргал и не мог поверить в происходящее. Пору было ликовать и послать кого-нибудь за шампанским, но угроза с воздуха никуда не пропала. Псевдо-стрекоза опять появилась из ниоткуда и зависла над гатью. Вибрация воздуха усилилась, стала ощутима даже под водой. Мутант завращал уродливой головой, сильнее затрепетал крыльями. Кругом было много добычи, всплывшей из болота, но его прельщал именно барахтающийся в воде человек. Монстр развернулся, ожидая появления жертвы с другой стороны, поднырнувшего под гать сталкера, но неожиданно тонкий фонтанчик воды между деревяшек дорожки больно кольнул тело твари. Так больно, что ее отшвырнуло вверх и остановило сердце. Зеленая сукровица брызнула из брюшка стрекозы и смешалась с тиной цвета хаки. Мутант взбрыкнул и плюхнулся в трясину. Трэшу это было уже неинтересно, он с трудом выбрался наружу с автоматом в руке, заполз на качающиеся мостки и какое-то время лежал неподвижно. В стороне барахтывалась умирающая стрекоза, сталкер подобрал рогатину без копчика, потерянного во время борьбы. Жар огнива чувствовался даже на приличном расстоянии от него. Нагретая вода обожгла кожу, благо не сильно. Почти ледяная вода топи не давала аномалий вскипятить все вокруг. Ничего, обсохну пока. Кашу эту нужно с себя смахнуть, иначе в корку потом превратиться. И сапоги, как якоря, тянут. Долой их, отработали свое. Спасибо болотнику. Трэш оперся на уставшие руки, с трудом поднялся, уселся, положил рядом автомат, рюкзак и слегу. Гать в этом месте слегка приподнималась из болота, поэтому сидеть было неудобно. Стрекоза выгибалась дугой и ворошила няшу трясины исполинского размера крыльями. Если бы сталкер не уничтожил всю водную живность, сейчас бы воздушный мутант уже стал чьей-нибудь добычей. Одежда быстро сохла, испуская порог. Разгрузку трэш не носил, потому БК всегда находился в рюкзаке. Чтобы от горячего воздуха не нагрелись патроны и единственная граната, он отодвинул Сидор за себя, подальше от жара аномалии, а сам расстегнул куртку. Вытянув ноги, стал чистить вал и одежду от сгустков тины, липких водорослей и кусков сапропеля. Бросая редкие взгляды на издыхающую тварь, прикидывал в уме, сколько ему еще идти до места, помеченного на карте. Вдруг его осенило. А чего она так долго умирает? Что-то из школьной памяти вспоминается про насекомых, животных и устройство их организмов. Так, так, у стрекозы же два сердца. Точно. И скорость до 0,5 км/ч. И личинки их сущие дьяволы. Хищники те еще. Упс. Сталкер поджал ноги, стал лихорадочно озираться по сторонам, заглядывать под мостик. Но, успокоив себя тем, что росой вычистил большой кусок топи от живности, снова уставился на стрекозу. Поразмыслив немного, придумал очередной фокус и ухмыльнулся. Тварь никак не желала умирать окончательно, но силы ее таяли в борьбе с засасывающей трясиной, а потеря крови в конец добивала гиганта. Потеряв около получаса на просушку и отдых, трэш собрался, взял слегу и прикинул план дальнейших действий. Аномалия, сдвинутая в сторону, источала горелую вонь. Гать в том месте, где огниво задевало ее, превратилась в угли, несмотря на слой воды. Все растения и остатки животных давно испепелились, топ кипела. И все же основная часть аномалии сгрудилась в стороне от настила. Трэш схватил палку наперевес, рогатиной ткнул стрекозу, причиняя ей боль и тормоша. Мутант трепыхнулся и изогнул длинный хвост двумя тычинками-антеннами на конце. «Ну, где тут у тебя сердце? Работай! Алло, шуруй вперед! Нефиг сдаваться! Ишь, расслабилась!» Он снова и снова колол заднюю часть твари рогатиной, подгоняя и вытаскивая ее почти с того света. Получилось. Монстр, собрав последние силы, отчаянно заработал отяжелевшими от грязи и тины крыльями и медленно двинулся к аномалии. Трэш попробовал управлять, тыча в стрекозу с разных сторон, направляя и подгоняя. Увлекся настолько, что сам чуть не упал в болото, но удержался, уперевшись слегой в трясину. Глубина, судя по притопленной палке, достигала 3 метра. От огнива стало душно и горячо. Трэш знал, что аномалия может выстрелить сгустком плазмы или обдать облаком огня, поэтому резких движений не делал. Отогнав тварь подальше от гати и поближе к аномалии, сталкер решил пожертвовать слегой. Бросил ее как копье, чтобы она плюхнулась между барахтающейся тварью и огненным пузырем, создав некий мостик, соединяющий аномалию и монстра. Фокус удался. Сгорающая от смертельной близости к огню стрекоза заверещала и задергалась изо всех сил. И аномалия, наконец, сработала. Вдоль слеги к жертве метнулись языки пламени. Сначала вспыхнули мокрые крылья с треском, пожираемые огнем. Затем аномалия решительно двинулась к добыче. Раскаленный пузырь освободил гать и часть трясины около нее, приблизившись к агонизирующей твари. Какие-то секунды понадобились огниву, чтобы полностью обуглить мутанта, а трэшу, чтобы пулей пролететь по дорожке дальше. Дернувшаяся была аномалия тревожно загудела, будь то живое существо. Победа! Но насколько легче она бы далась сталкеру, имея он при себе артефакт «Искра». Тогда он спокойно бы мог изолировать или совсем уничтожить коварную западню. Через несколько десятков метров ходьбы трэша ожидало другое испытание. Еще издалека... Не до конца исчезнувший туман, он заприметил двух людей. Приблизившись к ним, сталкер вздрогнул и замер. Спазмом сковала тяжело вздымающаяся грудь, отчего стало невыносимо дышать и тихо запершило в горле. Трэш не заметил, как в его руках оказался автомат. Взрослый мужик, обвешанный оружием, стоял позади поникшей заплаканной девочки в оборванной грязной одежде и, обхватив ее за шею, держал у виска пистолет. На чисто выбритой физиономии незнакомца было написано «Наслаждение триумфом». И в этой бедняжке трэш с ужасом узнал свою сестренку. Ближе к берегам больших луж туман начал рассеиваться. Дугу не было видно, как и пройденный участок гати, окрестности и солнце. Трэш ощущал присутствие светила за спиной, но видеть его лучи не мог. И не только из-за редких клубов тумана вокруг. Слезы заволокли его глаза. Перед глазами все поплыло, до слуха донеслись отдельные слова мужика. Сталкер потянулся к лицу смахнуть слезы, протереть глаза, но услышал грозный окрик. «Стоять! Не шевелись, сталкер! Иначе твоя сестра отправится на корм болотным гадам! Опусти руку! Сейчас же!» На голове у мужика черный шлем, армированное стеклянное забрало поднято. Невероятно чистые и сине-черные доспехи отливали матовым блеском. Откуда он такой чистенький? С небес спустился, что ли? А сестренка, наоборот, словно пехом по болотам двигала. Странно. Трэш все же медленно вытирал лицо, будто бы маску усталости снимал, а не слезы протирал. Держать себя в руках, держать, никаких фокусов и поспешных действий. И думать, думать. Откуда они тут? Как оказались? Почему так странно мне их? Что тебе надо, каратель? Трэш без труда узнал в незнакомце полковника Харда, видел его в падень пару раз. А ты удивительно спокоен, как я посмотрю. Молодец. Я знаю. Что ты знаешь? Что молодец. Я тороплюсь, и мне нужно пройти. А вы мне мешаете. Попрошу свалить в сторонку и не маячить на пути. Отрезал Трэш. Одному богу было известно, как ему тяжело давались эти слова при виде родной сестренки в лапах жестокого убийцы. Кулаки сжались, автомат в руках перестал трястись. Сталкер медленно вздохнул, пытаясь унять предательскую дрожь во всем теле, но ноги нехотя подгибались и слабели. «Парень, ты чё? Ты не узнал эту девчонку?» «Узнал. Похоже на мою сестру». Трэш тянул время, пытаясь разгадать секрет таинственного появления Харда и заложницы, а заодно справиться с самим собой. «Похоже? А, это и есть твоя сестренка», – осклабился полковник, что-то гаркнул девочке, и та подняла личико. Сомнений, что это его сестренка, у Трэша не осталось. «Ну, значит, отпусти ее и вали нахрен», – твердо сообщил сталкер и поднял автомат к лицу. Окуляр прицела, плохо вытертого от мутной воды, навел на беспокойную физиономию карателя. «Не балуй, сталкер, опусти оружие, я не шучу». «Я тоже, убери пушку, полковник». Самообладанию Трэша оставалось позавидовать. В паде его узнавали разным, как сентиментальным, добрым и веселым, так и хладнокровным, строгим, достаточно жестким. Сейчас сталкера глодали сомнения насчет правдоподобности ситуации и реальности стоящих перед ним лиц. После эпизода на острове с агентами всевластия, способными дублировать любых поселенцев паде, в душе Трэша появилось недоверие к любым странным явлениям на пути к его цели. Тем более Гур сообщил ему, что надежно спрятал сестру далеко от чужих глаз, а уж бывшему генералу разведки можно было доверять. «Я размажу ей мозги, а я при этом разнесу по болотам твои. Что скажешь?» Харт затрясся в бессильной злобе, и это не ускользнуло от сталкера. В оптику все черты, меняющиеся мимики на лице карателя, были видны отлично. Наступал момент истины, возможно, последний в жизни одного из противников. «И...» «Я сказал, бросай ствол!» – крикнул полковник. «Блефуешь, черный? Сволочь, ты не дойдешь до армады, она моя!» «Ах, вон оно что! Бери свою куклу и двигай вплавь до берега. Обещаю, что не пущу тебе черка в затылок. Пшел вон, железяка!» «Да я, да ты! Тварь! Какая это кукла? Ну-ка!» Харт тряхнул заложницу и что-то шепнул ей, отчего сердце сталкера сжалось в точку. «Трэш, братик!» Позвала девчонка, зарыдав и сморщившись. «Это я, Трэш!» Уверенность сталкера росла с каждой секундой, мышцы твердели, глаз в оптике проморгался и видел отменно. «Ты дедушке отдала, что я просил?» – неожиданно крикнул Трэш. Девочка нахмурилась, задрала голову и недоуменно уставилась на полковника. Физиономия Харда изменилась, миллион эмоций пронесся в один миг на его доселе хмуром лице. «Конечно, Трэш, как ты и просил!» – воскликнула сестренка. «Молодец! Ты очень помогла мне, сестра, особенно сейчас!» Трэш нажал спусковой крючок. Для бывшего призера-биатлониста попасть с 25 метров в пятачок диаметром 5 сантиметров не представлялось сложным. Видимо, Харт в последний момент понял смысл фразы сталкера, потому что выражение его бледного лица стало испуганным. Но в следующий миг 16-граммовая пуля расквасила чисто выбритый подбородок карателя и пробила шлем. Полковника отбросил назад, и он упал в затянутую рязкой топь. Тяжелое тело моментально погрузилось в жижу и исчезло, пуская многочисленные пузырьки. Девочка сначала сморщилась и закрыла глаза, но потом гневно посмотрела на стрелка. В оптику сталкер успел заметить ее изменившееся лицо. «Братик, ты спас меня!» «Стой там, где стоишь, кукла!» – бросил сталкер и медленно двинулся к девочке. Оторвался от прицела только для скоротечного осмотра местности. Удостоверился, что они здесь одни, и приблизился к лжесестре на несколько метров. «Ты обкакалась, малышка. Никакого дедушки у нас давно нет, и я ничего не давал тебе и не просил. Мимо, куколка!» «Как же, а?» – девочка сжала кулачки и затряслась от негодования. «Ты убьешь свою родную сестренку? Именно так. Привет, всевластию. Аста ла виста, бэби». Трэш выстрелил. Тело клона девушки утонуло так же быстро, как и труп клона-карателя. Сталкер тяжело вздохнул. Каким же нелегким ему показался этот поединок, как сложен был выбор и как трудно было решиться на такое. Болото снова заквакали, затрещали и заухали, словно произошло нечто необыкновенное. Он тщательно изучил конец гати. Дощатый помост резко обрывался, ни дна, ни продолжения настила. Это несколько озадачило сталкера. К тому же отсутствовало какое-либо средство передвижения. Как сюда добралась эта парочка клонов всевластия, оставалось только гадать. Но Трэш вполне допускал мысль, что это были фантомы или новые, неведанные до сих пор в паде, мутанты, способные принимать облик любого живого существа. Что делать теперь? Как быть? Сталкер почесал затылок, хотя и это не помогало. Впереди расстилалось болото с редкими пучками рогоза и осоки. Взгляду не за что было зацепиться. А уж где армада и ее врата, даже в голову не приходило. Легкий укол в груди заставил встрепенуться. Врата, армада, о! Снова затрепетало сердце. Неужели они так близки? Армада звала и тянула к себе. Но где она? Как ее найти? Ну, можно же было, в конце концов, болотнику и подсказать, навести, направить. Трэш подтянул полы куртки под ремнем, повел плечами, поправляя ремни рюкзака и автомата, потрогал контейнерный пояс, ячейка одного из отделений, которого мелко завибрировала. Упс, что у нас там? У нас там изоплит. А я, дятел, никак не могу привыкнуть к новым артам. Они же сами мне подсказывают. Трэш вынул артефакт, держа его в экзоперчатке, опустил в тину и прошептал. «Путь к армаде». Ладонь кольнула легким электрическим зарядом, артефакт глухо стукнул в перчатку, послав во все стороны по окружности невидимую волну. Болото на миг утихло, и эта мертвая тишина напугала сталкера больше, чем недавняя какофония. От ног сталкера вперед через пятна ряски, тина и кувшинок пролегла едва заметная узкая полоска. Фарватер в гиблых топях. Трэш, уже не удивляясь действию изоплита, убрал его в контейнер, взял вал наперевес и сделал шаг. Дорожка держала лучше асфальтового тротуара. Он уверенно зашагал по ней к центру трясин. Спустя четверть часа ходьбы остановился, вздрогнул и поежился. Нет, не устал, не заблудился, очень напугался. Животный страх овладел им, ослабил колени, не давая двигаться дальше. Глаза не желали смотреть вперед, но и не могли оторваться от увиденного. Так велико было любопытство, да и увиденный ужас во плоти гипнотически действовал на одинокого человека. Огромный угловатый объект двигался к нему из глубины болот. Сначала он медленно вылез из топи, чуть дернулся, разбрызгивая капли воды из гуски тины, а затем по воздуху двинулся в сторону сталкера. Гигантский морской еж, шипастая колючка, исполинских размеров репейник. В голове Трэша закрутились мысли. Он пытался придумать имя приближающемуся существу и одновременно лихорадочно пытался найти путь к спасению, а еще справиться с леденящим душу страхом. Мутант приближался. Он явно использовал еще и психовоздействие. Виски Трэша заломило, затылок налился раскаленным металлом, руки защекотало и потянуло вниз. Лезть в рюкзак и доставать таблетку пси-блокады уже не оставалось ни сил, ни времени. И снова напомнила себе очередной диковинный артефакт на поясе. Рука безвольно легла на контейнер, расстегнула липучку и достала рвущуюся наружу ауру. На миг до прикосновения ядовитых жал летящего ежа артефакт активировался и мгновенно создал вокруг сталкера полупрозрачную оболочку. Колючка-мутант забился о стенки купола с разных сторон, но не мог пробить энергетический кокон. Ментальное давление прекратилось. Голова вновь прояснилась. А ведь уже хотелось броситься с распростертыми объятиями и улыбкой счастья на метровые шипы ежа. Сколько длилось это чудо, Трэш сказать не мог, но, сделав шаг, понял, что может идти по дорожке вперед и больше не боится этой твари. И он пошел. Вскоре границы владения ежа закончились, и он пропал из виду. Трэш все так же двигался вперед, радуясь спасению своей смекалки и близости цели. В том, что армада близко, и где-то рядом ее врата, сталкер уже не сомневался. Оставалось одно «но». Никаких признаков каких-либо ворот на поверхности болота. Ни холмика, ни строения, ни обваловки подземной шахты. Да еще и спасительная дорожка оборвалась и вновь обнажила темень зловещей трясины. Приплыли. Трэш боялся усомниться в цели рейда, даже подумать о неминуемом тупике в конце всех приключений. Нет, не так должно быть у самой цели. Он потрогал контейнеры пояса, но они молчали. Обернулся, всматриваясь вдаль, никого и ничего. Огляделся вокруг, ни одной зацепки, ни единой подсказки. Солнце наконец-то показало себя во всей красе, тепло глядя на одинокого сталкера посреди большущего полотна болот. Тишина. Никто не мешает, не целится в него, не пытается сбить с истинного пути. Что же делать? Он испробовал все три артефакта, но безрезультатно. Изоплит больше не прокладывал дорожку, роса не чистила и без того очищенную дистиллированную воду, и аура не создавала никаких новшеств. Вот что значит, притопал только с тремя артами, с тремя ключами от врат вместо положенных четырех. Так прошел час. И по-прежнему ни звука, ни одного существа вокруг. Трэш посмотрел под ноги в глубокую черноту топи и не решался шагнуть дальше. Что отделяло его от армады? Как разобраться в этом? Болотник на прощание сказал, когда станет совсем плохо или трудно, подумай об отце, об армаде, позови их, скажи им. Но сталкер все равно не мог сообразить, куда дальше идти и как ему быть. Трэш не мог оторвать взгляда от черной бездны. Она манила первопроходцев в бескрайние бездонные просторы мироздания. И здесь под ногами расстилалась такая же вселенная, великолепием которой он любовался долгими звездными ночами. Сталкер облизнул губы, сжал кулаки, закрыл глаза и сделал шаг. Оклемался Данила. Трэш открыл глаза. Ого, человек. Ни болот, ни мутантов, ни аномалий. Ни черной дыры, ни темного туннеля с росчерками мелькающих звезд и галактик. Человек один. Судя по облику и снаряге, вояка. Альфовец, что ли? Не похож. Чем не похож-то? Вроде такие же снаряга, оружие, экипировка и глаза. А ты что, заглядывал в глаза альфовцам? Мертвым бетовцам, да. А вот кто ты, человек? Это я сказал. Я? Господи, я же не мертвый, я живой. Живой, я могу говорить. Ты кто? Слава основателям, ты очнулся, ответил военный, сидящий рядом на корточках. Вставай, нефиг тут валяться бревном и косить под дистрофика. Сейчас батя придет, а ты как размазня. Нужно встретить его подобающе. Основателям? Кто такие? Батя. Отец, что ли? Чей? Чего отца я должен встречать? О, так я же так... Я не размазня. Да, нелегко тебе врата дались, Данила. Ну, да ладно, сейчас ты у меня станешь огурцом. Резкий тошнотворный запах нашатыря аж глаза защипало. Зелень поплыла перед глазами. Военный размазался и снова собрался в одно целое. Зеленые елочки, золотой песочек с валяющейся хвоей, сочная травка, чистое голубое небо. Картинка застыла, стала реальной и близкой. Появились запахи, шорохи, пение птиц и журчание воды. Пить! Боже, как хочется пить! Я не бревно, я могу шевелиться. Вот мои руки, пальцы, экзоперчатка. Могу, дышу, думаю, двигаюсь. Ура! Да ёпть, кто ты в конце концов? Ядрить тебя налево. Ого, видать, оклемался парень. Сразу видно, сталкер Пади. По-нашему заговорил. Свой чел, на отца сильно похож. Вылитый-то парков, ядрёна феня. Ну, не на свинорыло же мне походить. Топорков я, младший, да. А где старший? Трэш зашевелился, начал оглядываться, правда, не очень успешно. Сказал же, сейчас будет. Пади тоже бежит, спотыкается, узнав про тебя. Семейный подряд теперь у нас будет. Слышь, вояка, ты кто будешь-то? Или мне вопрос на бумажке написать на трех языках? Точняк, Никитос, вылитый. Я-то, я орк. Друг отца твоего и страж армады. Мы оба с ним стражи. Упс, в натуре? Я чё, врата уже прошел? Как? Когда? Ах да. Слушай, а я в раю или на другой планете? Не узнаю окрестностей. В раю. Армада это, брат. Другой мир, другое место. Как же? Вон дуга, вижу. Какой нафиг другой? Вижу, вижу, меня не проведешь. О, черт, ты тоже клон всевластия? Ты их агент. Ах, ё-моё. Трэш заёрзал по песку, ища автомат, бумеранг, штык-нож. Ничего, хоть голыми руками души. Расслабься, Данила. Твоя снаряга вон у того куста. Ты бумерангом своим в беспамятстве размахивал, как ветряная мельница. Убрал я пока все от греха. Все пучком, сталкер. А, вон и батя твой. Трэш поднялся, шатаясь, одернул куртку, сдвинул со лба бандану, отряхнул штаны, потряс мокасинами, выгоняя из них песок, и дернулся. Прямо из воздуха перед ним материализовался человек. Не военный, мужчина в белоснежном ХБ, широкие штаны, свободная сорочка поверх них, мягкая кожаная обувь, похожая на борцовки. Атлетическое телосложение было заметно даже сквозь свободного покроя рубаху. Улыбка во все лицо, короткая стрижка, аккуратные усы и такие знакомые до боли черты. «Батя! Ты! Сынок! Данила!» Они бросились друг к другу, крепко обнялись, долго сжимали в объятиях и замерли каменными истуканами. Когда оторвались, поцеловались, стали щупать друг друга, словно не веря в реальность происходящего, и смеяться. Трэш ощутил головокружение, ноги подкосились, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Никита держался крепче, но зато пустил слезу, которую чем-то нужно было смахивать, чтобы никто не увидел. «Орк, дружище, я нашел сына, слышишь? Я нашел своего сына. Блин, орк, порадуйся за меня». «Радуюсь, Йоксель-Моксель. Только, Ник, это он нашел тебя, а не ты. Не наговаривай тут. Поздравляю, молодцы». Снова объятия, ласковые слова, бесконечные улыбки. Радость буквально разлилась в воздухе. Через всю пать. Такой чистенький. Поди, стиральная машина или девушка появилась, а? Типа да. «Батя, а ты что, с бани только что?» – спросил Трэш, путаясь в мыслях и не зная, куда себя деть и что делать. Рукопожатие отца оказалось сильным и теплым. «А, это?» – Никита бросил мимолетный взгляд на свой необычный прикид. «Не, сын, армаду ходил изучать. Очередной сектор. Туда с оружием нельзя. Только без всего, аки агнец». Засмеялись снова, обнимали друг друга, вглядывались в глаза. Потом начались расспросы, ответы, восторженные возгласы. Орк метнулся в кусты, принес вещи Трэша. Сидр с продуктами, разлил водку, шутливо спросив разрешения у Топоркова-старшего. Пролетел час, пошел второй. Выпивали, закусывали, говорили, говорили, говорили. Помянули почившую мать. Подробный рассказ про сестренку. Привет от Холода и Фифы, от Гуры и Болотника. Никита с Орком обрадовались новостям о потерявшихся друзьях, информации о Гуре, бывшем командире. Когда начало темнеть, Никита отправил Орка проверить периметр, охрану сектора и работу порталов. Высокий смуглый детина пошутил нетрезвым голосом и, хлопнув ладонью ладонь Трэша, побрел исполнять поручение. «Хороший малый, отличный друг и боец. Я без него как без рук. Вот теперь и ты в помощь. Новый страж. Правда, без четвертого ключа и кристалла в армаду тебе пока не попасть, но я попрошу основателей». Так и сказал, основателей. Трэш тер лоб и никак не мог поверить во все увиденное и услышанное. Во встречу с отцом, пройденные врата, новости про армаду. Она звала его все эти годы, а сталкер не понимал этого сигнала. Его звал другой мир, тянул, намекал, помогал. А он не понимал, не мог раскусить, прочувствовать зов мироздания. Только ощущал непривычную вибрацию сердца, слушал эхо души, вспоминал глаза и руки отца, родного человека, и верил, верил и ждал знака свыше. И знак явился. Трэш нашел отца. Он действительно нашел его там, куда вело его сердце, куда звали друзья и влекла армада. Где таились во тьме болот врата и манила черная дыра мироздания. «Отец, 20 лет, как долго я искал тебя!» Уважаемые господа читатели и слушатели, вы только что прослушали замечательное произведение писателя-фантаста Андрея Левицкого «Зов армады». Если вам понравилась эта книга и исполнение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Там вы найдете много интересных книг из сталкерской серии и не только.